Глава первая. «Я тебя купил», — произнес Макс, и его губы расплылись в довольной ухмылке. Я скрипнула зубами от злости, а затем мой кулак полетел прямо в наглую драконью морду. За день до этого мой отец был королевским стражником, защищавшим южную границу страны от химер. Последние 7 лет я жила вместе с ним. Правилами запрещалось брать несовершеннолетних в опасные зоны, но ввиду обстоятельств для меня сделали исключение. Так что я жила бок о бок со стражниками, тренировалась вместе с ними, училась драться и даже иногда ходила на задания. Хотя до настоящих боев меня пока не допускали, ведь я была обычным человеком, не наделенной магией. Но той ночью все изменилось. Я проснулась от криков. На наш гарнизон внезапно напали химеры. Резкий выброс адреналина заставил меня вскочить с кровати, схватить меч и в одной ночнушке выбежать на улицу. На меня тут же бросилась химера. Я успела вернуться. Вытащила меч из ножен и в тот же миг заметила вторую химеру. И еще двух поодаль. Никого из стражников рядом не было. Я осталась одна против 4 тварей. Осознав свое преимущество, они взяли меня в кольцо. А в следующий миг разом атаковали. Я должна была погибнуть. Но внезапно внутри меня пробудилась магия огня. Вспышка была такой сильной, словно взорвался пороховой склад. Не только химеры, но и казармы за моей спиной обратились в прах. Хорошо, что после сигнала тревоги там никого не было. Из-за резкого выброса магии я потеряла сознание, а очнулась уже в темнице, с блокирующими магию наручниками на запястьях. Оказалось, что во мне по неизвестной причине пробудилась стихийная магия, и теперь королевский суд должен был решить мою судьбу. Хотя все и так было очевидно. Считалось, что человеческое тело слишком слабо, чтобы вместить всю мощь стихии. Люди, у которых пробуждался этот дар, либо быстро погибали, либо сходили с ума и причиняли вред другим. Поэтому обычно их пожизненно изолировали в темницах. Раньше мне не было до этого дела. Но какая ирония. Внезапно я оказалась одной из таких везунчиков. Перспектива провести остаток жизни в темнице меня совсем не радовала. Поэтому я твердо решила, что буду драться до последнего. Лучше уж смерть, чем заточение. На суд я шла полной решимости принять бой. Когда конвой привел меня в зал, я сразу же оценила обстановку. Охрана была усилена. Очевидно, власти боялись таких, как я. У каждого выхода дежурило по 4 вооруженных стражника. И еще столько же рассредоточилось по залу. Несколько бойцов наверняка патрулировали территорию вокруг здания. Пробиться будет непросто. Меня провели к скамье посудимых, где приговор ожидали еще несколько девушек. Я окинула их взглядом. Одни дрожали от страха, другие казались невозмутимыми, кое-кто даже плакал. Помощи от них ждать не стоило. Тут каждый сам за себя. Усевшись на скамью, которая оказалась очень холодной, еще бы на мне ведь по-прежнему была только ночная рубашка, я повернулся к залу, надеясь увидеть знакомые лица. И сразу заметила отца. Он был одет не по погоде, в объемную куртку. Я догадалась, что это была уловка, чтобы скрытно пронести в зал оружие. Значит, отец не собирался отдавать меня тюремщикам без боя. Приглядевшись к лицам других зрителей, я заметила несколько парней из его отряда. А вот и подмога. Отлично. Когда наши с отцом взгляды встретились, он коротко мне кивнул. Я улыбнулась. Только бы освободиться от блокирующих наручников. И я спалю тут все дотла. Но сначала нужно было соблюсти все формальности. Королевский юрист долго зачитывал материалы дела. Потом спорил с адвокатом, отвечал на опросы судьи. Я же сгорала от нетерпения скорее ринуться в бой и выиграть себе свободу. Наконец судья удалился в совещательную комнату, а через несколько минут вышел с длинным свитком, на котором был записан наш приговор. Я бросил взгляд на отца. Он снова коротко кивнул. «Значит, дождемся, когда судья закончит болтать. Затем пусть стражники покинут свои позиции, чтобы конвоировать нас в темницу. И тогда атакуем. Паника среди зрителей сыграет нам на руку. Можно будет смешаться с толпой и незаметно улизнуть». «Хорошо». Мои мышцы напряглись. Я готова была в любой момент подскочить и броситься в бой. Неожиданно у входных дверей началась какая-то суета. А затем они распахнулись, и в зал быстрым шагом вошел кронпринц Фредерик. При виде королевской особы мой боевой настрой сменился удивлением, а потом и растерянностью. Я не могла допустить, чтобы наследный принц пострадал в нашей заварушке. Нужно было как-то вывести его из зала. Кстати, а зачем вообще он сюда явился? Фредерик Оленбург тем временем поднялся на трибуну и шепнул что-то на ухо судье. У того от удивления вытянулось лицо. Судья свернул пергамент с приговором и, вежливо поклонившись, отошел в сторону, освобождая пространство для кронпринца. Фредерик улыбнулся собравшимся, словно пришел не на суд, а на открытие выставки. Зрители затихли в ожидании. Что же он собирается сказать? Глава вторая. Одарив нас еще одной лучезарной улыбкой, Фредерик заговорил. «Я пришел сюда, чтобы сообщить волю Его Величества Короля Кристиана», — объявил он, а затем достал из внутреннего кармана мундира свиток и стал громко зачитывать текст. О девушках, сидящих сейчас на скамье подсудимых, внезапно пробудилась стихийная магия, но это не сделало их преступницами. Они по-прежнему обычные люди, оказавшиеся в новых, для себя пугающих обстоятельствах. Как прирожденный оратор, Фредерик сделал акцент на последних словах и окинул взглядом в зал, а затем продолжил читать. «Мой покойный отец полагал, что для безопасности страны всех людей со стихийной магией следовало изолировать, поскольку их тела не способны совладать с подобной силой. Долгое время я был с ним согласен, но недавно изменились обстоятельства». Кронпринц взял паузу, давая зрителям возможность осознать услышанное. «Когда мой дорогой сын сдавал экзамен в Королевской Академии Магии, по условиям испытания он обменялся даром со своей будущей невестой, и Ава фон Рихард сумел обуздать силу стихии». По залу прокатился вздох удивления. О таких подробностях никто не знал. Я тоже была поражена и воодушевлена. Если невеста кронпринца смогла укротить такой мощный дар, то у меня может получиться. Поэтому я принял решение дать всем людям, в которых пробудилась стихийная магия, шанс. Девушки, сидящие сейчас на скамье подсудимых, должны будут отправиться в Королевскую Академию Магии и в установленный срок научиться контролировать свой дар. Для этого каждый представит куратора. Если ко дню осеннего бала им удастся усмирить стихию, то они смогут остаться в академии и продолжить обучение. Если же нет, их ждет принудительная изоляция. Фредерик убрал свиток и снова обвел взглядом зал. Таков приказ короля, и он подлежит немедленному исполнению. Кронпринц махнул рукой стражникам, и они направились к нам. Я бросил взгляд на отца, он был растерян. Мы ведь собирались бежать, а теперь, похоже, в этом не было смысла. «Я обязательно справлюсь и вернусь домой!» — крикнула я. «Я знаю!» — одними губами ответил отец. Затем меня и остальных девушек провели к порталу и сразу же транспортировали в академию, не позволив даже переодеться. Не то что собрать вещи и попрощаться с родными. По ту сторону нас уже ожидал ректор Август Видар, компания кураторов. Оперативно, ничего не скажешь. С другой стороны, мне это было только на руку. Не терпелось поскорее научиться управлять своим даром, чтобы вернуться к отцу и вместе с ним защищать границу королевства. С такой мощной силой я точно окажусь полезна. Мечтая о том, как буду спилять химер, я пропустила мимо ушей вступительную речь ректора и вернулась к реальности только когда начали распределять кураторов. Я быстро оценила небольшую группу драконов. Некоторые, судя по шрамам, манере себя держать и развитой мускулатуре были бывшими бойцами. Другие носили преподавательские мантии, а значит, работали в академии. Было и несколько темных лошадок, возможно, чиновники или члены попечительского совета. Я бы, конечно, предпочла оказаться в паре с бойцом. Живя бок о бок со стражниками на границе, я отлично выучила их породу и чувствовала себя с ними комфортно. С преподавателем будет труднее, зато он наверняка быстрее научит меня обращению со стихийной магией. Опыт как-никак. Тем временем Август Видар начал по очереди называть имена девушек. После этого нужно было выйти вперед, чтобы с тебя сняли блокирующие наручники, а затем познакомиться со своим куратором. От нетерпения я переминалась ноги на ногу, но мое имя пока не называли. Один за другим кураторы забирали девушек и уводили их прочь. Вот ушел последний боец. Жалко. Ну, значит, не судьба. Буду работать с преподавателем. Но и они один за другим покидали зал в компании девушек, а мое имя все еще не прозвучало. Я начала нервничать. Потом злиться. Какой химеры здесь происходит? Когда последний куратор увел стоявшую рядом со мной девушку, я окончательно растерялась. В зале остался только ректор и какой-то рыжий студент. Неужели отвечать за меня будет сам Август Видар? Вот так сюрприз. Хотя это, конечно, было очень приятно. Я не мечтала оказаться в паре с таким могущественным магом. «Ингрид Хинтон», — объявил ректор. Я с улыбкой шагнула к нему. Август Видар снял с моих запястий блокирующие наручники. Я собиралась сказать, что много слышала о нем и буду очень рада совместной работе. Когда ректор вдруг отошел в сторону и кивнул на студента рядом с собой. «Знакомься, это твой куратор». Кажется, в этот момент я отчетливо услышала грохот, с которым рухнули все планы и мечты. «Подождите, это рыжее недоразумение. Мой куратор?» Глава третья. Пока я пребывала в шоке, парень сделал шаг вперед и протянул мне ладонь. «Максимилиан Голд, приятно познакомиться», — сказал он, сверкнув белозубой улыбкой. Голд? Каждый житель нашего королевства знал эту фамилию. Еще бы. Они были монополистами в добыче драгоценных металлов и камней и считались самой богатой семьей в стране. Поговаривали, что у них было столько денег, что Голды построили себе дворец из чистого золота. Будь на моем месте другая девушка, тут же выпрыгнула бы из ночнушки и бросила с объятия Макса. Вот только я здесь, чтобы научиться контролировать свой дар, а потом с его помощью сражаться с химерами, посмевшими перейти границу королевства. Я совершенно не понимала, как богатенький мажор, да еще и студент, сможет мне в этом помочь. Поэтому, проигнорировав протянутую Максом ладонь, я посмотрела на Августа Видара. «А можно поменять куратора?» – прямо спросила я. «Эй!» – обиженно воскликнул Макс, опустив руку. «Нет!» – отрезал ректор. «У нас как в столовой. Бери, что дают, или уходи. И да, меняться нельзя», – добавил он. Развернулся и зашагал прочь. А я осталась наедине с рыжим недоразумением. «Чем я тебе не нравлюсь?» Макс изобразил крайнюю степень удивления. «Я умный, красивый, с хорошим чувством юмора. И, между прочим, недавно стал старостой факультета целителей». «Чего?» – усмехнулась я, сложив руки на груди. «Как ты можешь быть целителем?» Макс удивленно склонил голову на бок. «А что здесь такого?» – поинтересовался он. «Разве это не очевидно? В гарнизоне отца служило несколько целителей, и я бесконечно уважала их труд. А еще прекрасно понимала, что далеко не каждый, каким бы талантливым он бы ни был, сможет овладеть этой магией. У целителя должно быть большое доброе сердце. Он лечит с помощью любви, проявляя сострадание каждому пациенту». Я окинула Макса оценивающим взглядом с ног до головы. «Может, у тебя и имеется что-то большое, но точно не сердце». Дракон расхохотался. «А ты молодец», — сказал он. «Чувствую, мы отлично проведем время вместе». Макс явно веселился, а во мне потихоньку начинал закипать гнев. Я получила уникальный дар и шанс его помощью подняться на новую ступень, чтобы в будущем сражаться бок о бок с королевскими стражниками. А какой-то рыжий мажор хочет все испортить. Почему мне не назначили настоящего куратора, как всем остальным? Разве студент, который сам еще не закончил академию, в состоянии мне помочь? «Может, хватит нос воротить?» – насмешливо спросил Макс. «И вообще, обычно девушки реагируют на меня иначе». «Не сомневаюсь», – просидела я. «Как тебе удалось стать куратором? Ты же еще студент». «Ну, я тебя купил», – честно признался Макс. «В смысле?» – проговорила я, чувствуя, как в груди разгорается ярость. «В прямом», – спокойно сказал он. «Люди со стихийной магией – это огромная редкость. А девушки тем более. Когда я узнал, что нескольких отправят к нам в академию, просто не мог упустить возможность приобрести себе одну диковинку». После его слов мое терпение лопнуло, а кулак полетел прямо в наглую рыжую морду. Макс уклонился. «Ого! Норовистая попалась девчонка!» Он говорил так, словно речь шла о лошади. «Такого я терпеть не могла». В моих руках вспыхнуло пламя. А затем я швырнула огненный шар Макса. Он тоже поставил защитный барьер. Немедленно, ни секунды, я послала в него еще пару, но и они не достигли цели. Почему бы не попробовать огненный торнадо? «Подожди, подожди!» – крикнул Макс. «Я был неправ. Прости. Давай ты не будешь в первый же день рушить Академию». Его слова не могли унять моей ярости, но я усилием воли погасила пламя, а затем вплотную подошла к Максу. Он не был здоровяком, как другие драконы, но все равно оказался выше меня. «Если хочешь потешить свое эго и покорить меня, то напрасно теряешь время», – процедила я. «Со мной этот трюк не пройдет». Макс примирительно поднял ладонь. «Ни о чем таком я не помышлял. Я мерился длиной хвоста только с другими драконами, да и то в юности», – усмехнулся он. «А если останусь наедине с такой красивой девушкой, то с удовольствием встану на колени», – сказал Макс и подмигнул мне. Я закатила глаза. Но ярость понемногу стала стихать. «Послушай», — снова заговорил Макс, — «давай ты не будешь судить книгу по обложке. Я действительно хочу тебе помочь. Так что если перестанешь относиться ко мне враждебно, мы сможем стать отличной командой. Что скажешь?» Глава 4. Я окинула его оценивающим взглядом. По драконьим меркам Макс был среднего роста и некрупный. Скорее поджарый и наверняка очень быстрый и ловкий. Мне нравились такие парни. Еще у Макса было красивое открытое лицо. Глаза цвета молодой листвы. Белая кожа и густая рыжая шевелюра с длинной челкой. то и дело спадавший на лоб. Словом, он был определенно в моем вкусе. Вот только для меня одной внешности было недостаточно. Важнее всего человеческие, ну или драконьи качества. А здесь к Максу были вопросы. «Ты студент, как ты сможешь помочь мне управлять моим даром, если сам еще учишься?» Прямо спросила я. «Я не просто студент, а целитель. Значит, умею лечить не только тела, но и души», — сказал Макс. «К тому же я управляю стихией Земли». «При чем здесь это?» — удивилась я. Глаза Макса хитро сверкнули. «Любопытно. Если согласишься работать со мной, так и быть, расскажу», — пообещал он и подмигнул мне. «Вот же лис. Ладно, видимо, у меня все равно не было выбора. Вряд ли в запасе у ректора имелись еще кураторы». «Хорошо», — сказала я. Губы Макса расплылись в довольной улыбке. И я тут же добавила. «Дай мне слово, что поможешь». Рыжий дракон с готовностью протянул ладонь. «Обещаю», — воскликнул он. «А ты поклянись, что хотя бы иногда будешь меня слушаться». Его слова заставили меня улыбнуться. Впервые за последние сутки. «Клянусь», — сказала я, пожала его ладонь. Но без того, чтобы выпустить мою руку, Макс перехватил ее поудобнее и потащил меня за собой. «Идем, покажу мою комнату». «Гостеприимство — это, конечно, хорошо, но разве обязательно делать это сейчас?» — спросил я, стараясь от него не отставать. «Конечно, ведь ты будешь жить со мной», — ответил Макс, словно это было чем-то очевидным. Я резко остановилась. «В каком смысле?» — строго спросила я. Сначала на лице Макса мелькнуло удивление, а затем он хмыкнул. «Похоже, кто-то проигнорировал пламенную речь нашего дорогого ректора», — усмехнулся дракон. Я виновато отвела взгляд. «Не люблю все эти церемонии и болтовню», — пробубнила я. «Я так и понял», — кивнул Макс. «В общем, руководство Академии посовещалось и решило, что в целях безопасности стихийницы должны постоянно находиться рядом со своими кураторами». Я скривилась. «То есть ты будешь караулить меня у двери в туалет?» — насмешливо спросила я. «Ну, если ты боишься остаться одна даже в таком месте, то я, конечно, окажу тебе моральную поддержку», — тут же ответил он. Я закатила глаза. «Победить рыжего дракона в словесной дуэли у меня вряд ли получится». «Значит, мы будем жить в одной комнате?» — уточнила я. «Не то чтобы меня это сильно пугало. Последние 7 лет я жила в казарме в исключительно мужской компании и давно поборола стеснение. Просто мне хотелось сразу прояснить ситуацию». «Руководство Академии выделило для стихийниц и кураторов отдельный этаж и смежные комнаты с общей ванной. Но нам с тобой это не нужно», — бодро заявил Макс. «С момента поступления сюда я жил в двухкомнатных апартаментах с балконом, большой ванной и собственным выходом на крышу. Так что я просто уступлю тебе спальню». «Ну да, он же Голд. Удивительно еще, что семья не купила ему целую башню». «Но если тебе принципиально, можем жить вместе с остальными», — тут же сказал Макс. «Нет, все в порядке», — ответила я, решив, что так будет безопаснее. «Чем дальше стихийницы с нестабильной магией будут находиться друг от друга, тем лучше». «Тогда идем», — радостно воскликнул Макс, снова схватил меня за руку. «Как раз успеешь переодеться перед завтраком, а то твой мешок из-под картошки уже порядком износился». «Это ночная рубашка», — проворчала я, шагая по коридору за Максом. Рыжий дракон глянул на меня через плечо. «Ну, значит, портной, у которого ты ее покупала, мошенник, потому что на тебе совершенно точно мешок из-под картошки», — заявил он. «Какой же длинный и острый язык у этого дракона. Может, стоило его укоротить?» Глава 5. Попетляв по замковым коридорам, мы добрались до комнаты Макса. Он, наконец, отпустил мою руку и галантно распахнул дверь, пропуская меня вперед. Я вошла и замерла на пороге. Помня о несметных богатствах семьи Голд, я ожидала увидеть интерьер в стиле дорого-богато. Зеркала и картины в тяжело-золотых рамах. Мебель из красного дерева, большие кожаные кресла, источающие неприятный аромат, какие-нибудь отвратительные охотничьи трофеи на стенах. Словом, типичную, безвкусную мужскую спальню. Но апартаменты Макса оказались совсем другими. Я медленно прошла внутрь, скользя взглядом по стенам в светлых тонах, на которых висели акварельные пейзажи в тонких рамах, по изящной мебели и занавескам в спокойной цветовой гамме, небольшой фарфоровой вазе с живыми цветами, и бежевому вязаному пледу, лежавшему в изножии кровати. Все это вместе создавало уют, словно я вернулась домой. Из-за этого ощущения внутри возникло щемящее чувство тоски по месту, которого у меня никогда не было. Дойдя до середины комнаты, я оглянулась. Макс с улыбкой за мной наблюдал. «Нравится?» – спросил он. «Да, очень», – честно ответила я. «Я рад». Вроде бы Макс тоже был искренен. «Осмотрись. Можешь выбрать любую комнату. А я пока схожу за твоим расписанием», – сказал он и уже собрался уйти, но в последний момент задержался. «Кстати, там на кровати лежит униформа, которую выдали всем стихийницам. На мой взгляд, она не сильно изящнее твоего мешка с картошкой. Но со вкусом руководства всегда были проблемы. Стоит только взглянуть на похоронные костюмчики ректора». Макс усмехнулся и вышел из комнаты. А я приблизилась к кровати, чтобы самостоятельно оценить униформу. Увиденное меня не порадовало. Я с отвращением взирала на серую тряпку, отдаленно напоминавшую платье, и унылую синюю мантию с алой буквой «С», похожей на клеймо, которым хозяева помечали скот. Будто бы пробудившийся дар сделал всех стихийниц преступницами, и мы должны были его стыдиться. Не дождутся. Я гордилась пробудившейся во мне силой и теми возможностями, которые она давала. Поэтому взяла в руки уродливую тряпку и порвала в клочья, с наслаждением слушая надрывный треск ниток. Затем схватила алую нашивку и с корнем отодрала ее от мантии. На моем лице заиграла улыбка. Я подошла к окну, распахнула ставни и швырнула обрывки униформы в осеннее небо. Вот что я думаю о ваших правилах. Оставалась только одна проблема. Что мне надеть? В принципе, никогда не была стеснительной. Поэтому могла ходить по академии и в одной ночной рубашке. Но у меня возникла идея получше. Нисколько не смущаясь, я открыла шкаф с одеждой Макса и стала придирчиво осматривать содержимое. А тут было на что посмотреть. Дорогая ткань, индивидуальный пошив точно по фигуре. Даже запах был как в том шикарном отеле, в который я однажды заглянула в детстве. Уверена, одна его рубашка стоила больше, чем весь мой гардероб. С другой стороны, Макс же меня купил. Пусть тебе наслаждается последствиями. Выудив классические темные брюки, я использовала пару известных мне швейных заклинаний, чтобы их уменьшить и посадить по фигуре. Разумеется, получилось не идеально. Было видно, что брюки мужские. Но меня результат вполне устроил. Затем достала белую рубашку и проделала с ней те же самые манипуляции. Наряд готов. Я сбросила ночнушку и задумалась. Ни лифчика, ни хотя бы комбинации у меня не было. Придется надеть рубашку на голое тело. Поколебавшись мгновение, я продела руки в рукава и набросила ее на плечи. Когда плотная ткань коснулась моей обнаженной груди, сердце ёкнуло, и внутри возникло странное чувство. Словно вместе с рубашкой к моему телу прикоснулся и ее хозяин. Я тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и стала быстро застегивать пуговицы. Но не успела я дойти до последней, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге показался Макс с кипой листов в руках. При виде меня у него вырвался вздох удивления, а затем он широко улыбнулся. «Кажется, это моя рубашка», — сказал Макс. Я с вызовом на него посмотрела. «Теперь моя». Макс примирительно поднял ладонь, при этом его бесстыжий взгляд скользил по моим обнаженным ногам. «Ладно, рубашка – небольшая плата за такой шикарный вид», – сказал он. «И брюки?» – уточнила я, продемонстрировав свою добычу. Макс засмеялся. Не было похоже, чтобы моя наглость его задела. «Бери, бери. Мне доставляет удовольствие видеть тебя в моей одежде». При этих словах глаза дракона сверкнули. Наверное, Макс пытался меня смутить или просто хотел посмотреть на реакцию. В ответ я лишь равнодушно пожала плечами. «Любуйся, сколько влезет. Мне не жалко». И стала без стеснения надевать брюки. «А ты непростая штучка», — протянул Макс, продолжая в открытую меня разглядывать. «Но ты же сам выбрал свою участь», — бросила через плечо. «Да нет, я не жалуюсь. Наоборот, наслаждаюсь», — сказал он с довольным видом. Глава 6. Наконец я оделась и была готова к выходу. Или что там у нас по плану? Макс как раз шуршал листами с моим расписанием. «Пойдем, иначе опоздаем на завтрак. А в нашей столовой нельзя щелкать клювом. Задержишься хотя бы на пару минут, и все вкусно расхватают», — рассказал Макс, жестко приглашая меня следовать за ним. Мы вышли из комнаты и зашагали по длинному коридору. Я ожидала, что Макс как-то прокомментирует то, что я отказалась носить униформу и знак отличия стихийниц. Но он молчал. Похоже, рыжего дракона все устраивало. В этот момент я впервые подумала, что мне, возможно, повезло с куратором. Преподаватель точно бы стал нудеть про соблюдение правил. С бойцом и пришлось решать вопрос на кулаках. а размазывать своего куратора по стенке было бы как-то жалко. «Так, у тебя будут общие лекции с другими студентами, а также индивидуальные занятия со мной», — сообщил Макс по ходу, изучая расписание. «Когда убедишь руководство, что ты в состоянии контролировать свой дар, сможешь выбрать специализацию». «Понятно», — кивнула я, отметив уверенность Макса в моем успехе. «Мне это понравилось. Чем дальше мы удалялись от спальни, тем оживленнее становились коридоры. В конце концов, мы попали в главный холл и оказались в окружении других студентов. Я хотела спросить у рыжего дракона про индивидуальные занятия, но в этот момент к нам подбежала стайка девочек. «Привет, Макс! Доброе утро! Как спалось? Ты идешь на завтрак?» Они говорили одновременно, перебивая друг друга, словно шумная стайка воробьев. Макс одарил девушек лучезарной улыбкой, а я решила незаметно улизнуть. Поддерживать светскую беседу и тем более отвечать на вопросы про мой дар не было никакого желания. Поэтому я бочком вынырнула из кольца девчонок и решила сразу отправиться в столовую, двери которой виднелись в конце холла. Сначала все шло хорошо, но потом я стала замечать, что другие студенты бросали на меня косые взгляды и шушукались. Либо причина была в моем наряде, либо в сияющей татуировке с языками пламени на левой руке, которая являлась очередным указанием на наличие стихийного дара. Что ж, пусть сплетничают на здоровье. Мне было плевать. Правда, ровно до тех пор, пока путь мне не преградил какой-то здоровяк. «Ты должна носить униформу», — заявил он, указывая на меня пальцем. Я фыркнула и хотела его обойти, но дракон выставил руку и преградил мне путь. «Ты глухая, что ли?» — рявкнул он. «Живо пошла и переоделась». Внутри меня зашевелился гнев. Я почувствовала, как тлеющие угли разгораются в пламя. «Или что?» — спросила я. Дракон набычился. «Или я сорву с тебя эти тряпки и заставлю идти в общежитие голой», — пригрозил он. Я сжала кулаки, приняла боевую стойку и оскалилась. «Ну, попробуй», — предложила я, добавила пару крепких ругательств, которые гарантированно привели дракона в бешенство. Он замахнулся, пытаясь меня ударить, но я уклонилась и в ответ со всей силы врезала ему в солнечное сплетение, а другой рукой заехала в челюсть. Дракон был крупнее, но уступал меня в скорости, поэтому не стояла на месте, а постоянно двигалась, осыпая его точными ударами. Вокруг нас начала собираться толпа зевак. Боковым зрением я заметила даже преподавателей и других кураторов, но останавливаться не собиралась. Гнев внутри требовал наказать дракона за оскорбление. После очередной его попытки достать меня своим огромным кулаком, я решила подключить ноги и с разворота нанесла сокрушительный удар в корпус противника. Дракон отлетел к стене. Я рванула к нему, замахнулась и, наконец, вырубила. Дракон медленно сполз вниз и повалился на пол. За спиной раздался коллективный вздох ужаса. И в наступившей тишине кто-то сказал. «Такая красивая и такая отбитая!» Тяжело дыша, я сложила пальцы в неприличном жесте. Вытянула руку, развернулась, чтобы продемонстрировать толпе свое отношение. И увидела прямо перед собой ректора. Глава 7. Август Видар оказался так близко, что мой кулак замысловато сложными пальцами почти коснулся его носа. Я быстро пустила руку. Толпа смотрела на меня с ужасом, и только одно рыжее недоразумение с трудом сдерживало хохот. Макс кусал губы, но было видно, что ее прямо-таки распирает от смеха. Естественно, этот факт не укрылся от внимания ректора. «Господин Голд, по-вашему, в данной ситуации есть что-то смешное?» Ледяным голосом спросил Август Видар. Лицо Макса тоже приобрело скорбно-страдальческое выражение, и он подошел к нам. «Ни в коем случае. Я улыбаюсь, чтобы не разрыдаться», — сказал рыжий дракон. «Я всегда осуждал насилие и подобные неприличные жесты, и для борьбы с ними готов завтра же основать благотворительное общество, ликвидации жестов, оскорбляющих и порочащих этические ценности». Макс прикинул что-то в голове. «О, и авиатура получилась удачная. Можно так его и назвать. Б-Ол-Жо-Пэц». Ректор прикрыл глаза ладонью и застонал. Мне даже стало его жалко. «В этом году избавился от необходимости присматривать за кронпринцем. Думал, хоть отдохну. Нет же. Свалились два подарочка на мою голову. Одной чердак протекает, у другого язык без костей». Да прочитал Август Видар. «Где я умудрился так согрешить, что заслужил такое? Боги не посылают нам испытаний, которые мы не способны выдержать», — философски заметил рыжий дракон. У меня врывался смешок. Ректор бросил на Макса гневный взгляд. «Еще одно слово, и тебе самому настанет полный жопец», — пригрозил Август Видар и добавил. «Живо приведи того дракона в чувство». Ректор указал на здоровяка, которого я вырубила. «Разумеется. Мое большое сердце бьется, только чтобы помогать страждущим», — воскликнул Макс, сложив ладони, изображая святую невинность. Август Видар устал, закатил глаза, но ничего не сказал. Вместо этого он повернулся ко мне. Я выпрямилась. «Что ж, если ты хотела показать всей Академии, кто тут альфа-самка, то у тебя получилось. Поздравляю». Ректор картинно похлопал в ладоши. «Впервые на моей памяти студент устроил драку в день поступления. Да еще я вырубил старосту боевиков. Впечатляет». Я не поняла, был ли в словах Августа Видара сарказм, а он тем временем продолжил говорить. «Но чтобы больше подобного не повторялось, тебе выделили личную боксерскую грушу». Ректор кивнул на Макса, приводившего в чувство здоровяка. «Вот на нем и тренируйся». «Господин ректор, разве вам меня не жалко?» — обиженно спросил Макс. «Конечно нет», — отрезал Август Видар, а затем окинул взглядом толпу зевак. «А вы чего застыли? Расходитесь». Он хлопнул в ладоши и направился в сторону столовой. Студенты, преподаватели и кураторы медленно потянулись следом. Но перед этим я все же успела показать им неприличный жест. Макс попытался помочь здоровяку встать, но в том сыграла уязвленная гордость. Он грубо толкнул рыжего дракона, бросил на меня полный ненависти взгляд и потопал прочь. Макс подошел ко мне. «Думала, ректор сразу отправит меня в темницу», — сказала я. «Почему?» — удивился Макс. «Ты ведь не использовала стихийную магию». «Так что, говоря канцелярским языком, твои действия квалифицируются как обычная драка. За подобное не исключают». «Вот как? Я об этом не подумала». «Кстати», — добавил Макс, — «мне, конечно, понравилось, как ты уделала того придурка, но я должен кое-что тебе сказать. Думаю, это станет для тебя открытием и сильно шокирует». Рыжий дракон сделал паузу. «Конфликты не обязательно решать с помощью насилия. Можно, например, поговорить». Я скрестила руки на груди и нахмурилась. «Тот дракон это заслужил», — твердо сказала я. «Кроме того, ты же слышала ректора. У тебя язык без костей. Поэтому ты решаешь проблемы разговорами. А у меня протекает чердак. Вот я и махаю кулаками. Все закономерно». Макс усмехнулся. «Понял. Отложу этот разговор на потом, когда ты немного остынешь», — сказал он. «К слову о насилии. Я хочу посмотреть на твои способности. После завтрака пойдем в тренировочный зал, и ты сможешь выпустить на волю стихийную магию». У меня загорелись глаза. Я так давно ждала возможности использовать свой дар, полную силу. И, наконец, этот час настал. Будем надеяться, что у замка крепкие стены, потому что я не собираюсь сдерживаться. Глава 8. Как прошел завтрак, я даже не заметила. Изнывает желание поскорее воспользоваться своим даром. Поэтому из столовой мы сразу пошли в тренировочный зал. «Обычно здесь занимается факультет боевиков», — рассказал Макс по дороге. «Но сегодня до обеда он в нашем полном распоряжении». Мне так хотелось высвободить стихию, что руку, на которой была метка в виде языков пламени, начала покалывать. Неосознанно я то и дело ускорила шаг, а потом тормозила, дожидаясь Макса. Ведь пока только он знал, где находится тренировочный зал. Когда мы наконец добрались до цели, рыжий дракон распахнул передо мной дверь. Я первая вошла внутрь, огляделась и ничего не увидела. Зал был полностью пуст, одни голые стены. Не такого я ожидала. Заметив разочарование на моем лице, Макс улыбнулся и объяснил. «Это зал-трансформер. Он преобразуется в зависимости от твоих целей и желаний». Стоило ему это сказать, как стены покрылись защитными щитами, наверняка огнеупорными. А в дальнем конце появились деревянные манекены, изображавшие химер в одном из их обличий. «Итак», — Макс принял строгий преподавательский вид, который совсем ему не шел. «Давай начнем с простого. Проведем небольшой тест, чтобы я посмотрел, как ты управляешь своим даром», — предложил Макс и пояснил. «Я дам тебе легкие задания, а ты попробуешь их выполнить, хорошо?» Должно быть, на моем лице отразила скука, потому что Макс засмеялся. «А чтобы тест не показался тебе слишком скучным, предлагаю устроить небольшое соревнование». Он сделал паузу. «Игру на раздевание». Я нахмурилась, но Макс это проигнорировал. «Правила очень простые. Я даю задание. Если тебе не дается его выполнить, снимаешь с себя одну деталь одежды. «А если ты справишься, то раздеваюсь я», — объяснил рыжий дракон, хитро сверкая глазами. «Рискнешь или струсишь?» В его вопросе была явная провокация. «Детский трюк. На меня подобные вещи давно не действовали. Я бы с легкостью признала себя трусихой». Но внутри неожиданно проснулся азарт и любопытство. «Интересно, как далеко способен зайти Макс? Но и не буду лукавить, посмотреть на его тело мне тоже хотелось». «Мы не в равных условиях», — сказала я и кивнула на его пиджак. «На мне ведь была только рубашка на голое тело». «Ты права», — воскликнул Макс, и на одном из манекенов тут же появилась алая мантия студента боевого факультета. Дракон пересек зал, снял ее и принес мне. «Держи. Теперь на нас одинаковое количество одежды». Я накинула мантию на плечи. «Значит, ты не испугалась?» — подначил меня Макс. «Не боишься потом пожалеть?» «А ты?» — парировала я. Дракон засмеялся. «С каждой минутой ты нравишься мне все больше и больше», — сообщил он. «Значит, я оправдываю вложенные в меня деньги?» — с усмешкой уточнила я. «Более чем», — отозвался Макс. Мы перешли на середину зала и встали напротив манекенов. «Так, сначала пробное задание вне игры», — объяснил Макс. «Создай огненный шар любого размера и швырни в самый понравившийся манекен». Я кивнула. Затем сделала два коротких вдоха и один медленный выдох. Мне не нужно было напрягаться, чтобы пробудить стихию огня. Наоборот, требовалось прилагать усилия для ее сдерживания. Поэтому сейчас я немного ослабила контроль. Татуировка на левой руке вспыхнула, и в ладони тут же появился огненный шар размером с приличную тыкву. Я глядела манекены, которые были одинаково уродливы, впрочем, как и химеры. А затем швырнула шар в ближайшую деревяшку. Та загорелась и через пару мгновений превратилась в пепел, оставив после себя горький запах дыма. «Хорошо», — Макс кивнул, явно прикидывая кое-что в голове, но со мной он своими мыслями не поделился. Вместо этого снова хитро на меня посмотрел. «А пока игра не началась, еще не поздно передумать». «Если струсил, так и скажи. Я все пойму». Я решила оплатить Максу его же монетой. Глаза дракона сверкнули азартом. «Что ж, тогда начнем», — объявил он. «Посмотрим, кто из нас уйдет отсюда голым». Глава 9. Я ответила Максу уверенным взглядом, демонстрируя бесстрашие. «Теперь создай огненный шар размером со среднее яблоко и швырни в крайний манекен слева», — скомандовал он. Я задумалась, как это сделать. Я умела только создавать огненные шары, но не знала, как управлять их величиной. Что, если попробовать уменьшить поток магии? Сосредоточившись, я высвободила стихию огня, стараясь ее контролировать. В моей руке вспыхнуло пламя, а затем появился огненный шар. Большой. Снова. «Увы, но мимо», — прокомментировал Макс. Я зло на него глянула. «Сама вижу». Погасив огонь, я сбросила мантию с плеч. Минус деталь одежды и 1-0 в пользу Макса. «Хорошо. Попробуй еще раз», — сказал он. Я прикрыла глаза, успокаиваясь, и снова высвоила магию. Но на этот раз медленнее, стараясь максимально пережимать поток. Вспыхнуло пламя, и моему взору предстал большой огненный шар. «Опять? Но почему сейчас не получилось?» В душе проснулся гнев. Из-за этого проклятый шар мгновенно вырос 2 раза. «Я просил уменьшить шар, а не увеличить», — с усмешкой сказал Макс. «Нарочно меня злишь», — процедила я. «Возможно», — пожал плечами рыжий дракон. Я опять проиграла. «Нужно раздеваться». Стараясь унять гнев, я сняла один ботинок. «И все», — разочарованно протянул Макс. Я проигнорировала его, концентрируясь на задаче. «Раз мне нужен маленький шар, придется пережать поток еще сильнее». Гнев царапал душу, вызывая неприятное раздражение. Очень хотелось его выплеснуть, но я сдерживалась. Максимально собравшись силами, я почти полностью пережала поток, так что магия высвобождалась тонкой струйкой. Сдерживать стихии удавалось с огромным трудом. Она так рвалась наружу. Я чувствовала, как магия медленно движется по руке. Кожа пощипывала, а узор постепенно разгорался. Еще чуть-чуть. От напряжения на лбу выступили капельки пота. Поток магии почти достиг запястья, и в этот момент я расслабилась. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы из моей ладони вырвался неоформленный всплеск магии. «Проклятие!» – завопила я. «У меня почти получилось!» «Почти не считается», – заметил Макс. В этот момент мне захотелось ему врезать, но усилием воли я сдержалась. «Лучше молчи!» – прорычала я. «С чего он вообще решил, что это легкое задание?» Гнев в душе требовал выхода. Хотела спалить тут все дотла. Но врожденное упорство не позволило мне сдаться. Я сбросила второй ботинок и босыми ногами ступила на холодный пол. Из одежды на мне остались только брюки, рубашка и трусы. То есть всего 3 попытки до полного поражения. А проигрывать я не хотела. И вовсе не потому, что я боялась предстать перед Максом полностью обнаженной. Это было дело принципа. Я должна была доказать самой себе, что я могу подчинить стихию. Мысленно ругаясь последними словами, я взяла за новую попытку. В этот раз я действовала еще медленнее, еще осторожнее. Максимально прижав поток, я повела его к ладони, сантиметр за сантиметром, стараясь не обращать внимания на гнев и раздражение, скопившееся внутри. Магия плавно текла по руке. Секунды на ладони появился маленький огненный шарик, почти как яблоко. «Получилось!» — воскликнула я и с торжеством продемонстрировала его Максу, а затем швырнула манекен. «Молодец!» Дракон похлопал в ладоши и снял пиджак. «Продолжим?» «Конечно!» Азарт полностью меня захватил. «Тогда создай шарик размером с виноградину», — велел Макс. «И швырни ближайший манекен». Я кивнула. После стольких попыток мне уже не казалось сложным пережимать поток. Я уверенно повела магию к ладони, и на ней появился крошечный огненный шар, который я тут же послала в цель. «Впечатляет», — сказал Макс и затем снял один ботинок. «Да он же повторяет за мной». Я нахмурилась, а Макс улыбнулся. «Ты ожидала чего-то другого, верно?» Дракон подмигнул мне. «Какое следующее задание?» Спросила я вместо ответа. «Теперь создай шар вдвое больше первого и швырни в 3-й манекен справа», — скомандовал Макс. Сначала я хотела просто высвободить магический поток, а потом поняла, что это ошибка. Так у меня снова получится бесформенный выброс. «Нет, контроль все равно нужен». Я осторожно пустила магию по руке, и в ладони возник большой огненный шар. В следующий миг еще один манекен сгорел, а Макс снял второй ботинок. Мы снова сравняли счет. «Теперь начинается самое интересное, да?» — заметил дракон, сверкнув глазами. Глава 10. От азарта и напряжения меня покалывало кончики пальцев. «Хорошо. Теперь создай 10 маленьких шаров и разбросай их по оставшимся манекенам», — велел Макс. «Ставки повысились, и ты решил усложнить задание?» — спросила я. «Не терпится увидеть меня голой?» Макс молча пожал плечами, а его губы расплылись в хитрой ухмылке. «Понимай, как знаешь». Я отвернулась от дракона и сконцентрировалась на стихии внутри себя. Создавать маленькие шарики я уже научилась, но как мне сделать не 1, а 10? Видимо, придется каждый раз полностью перекрывать поток магии. Попробую. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Но сделать это было сложно. Стихия требовала выхода. Каждый раз, когда я пережимала поток магии, внутри росло недовольство. Все мое существо сопротивлялось попыткам контроля. Стремясь к свободе, и с каждой секундой становилось все сложнее заглушить этот голос. Уже привычным способом я пережила поток и медленно пустила его по руке. В ладони возник маленький огненный шар. В следующий миг я полностью перекрыла магию, но уже появившийся шар не погасила. И начала все по новой. Теперь в моей ладони было уже 2 сверкающих снаряда. Оставалось еще 8. Контролировать стихию было невероятно сложно. Казалось, что каждая мышца в моем теле напряжена. От этого понемногу начала сводить ноги. Но я продолжала создавать огненные шары. 3, 4, 5, 6. С лба соскользнула капелька пота, защекотала бровь, заставив меня непроизвольно дернуть головой. А затем укатилась в уголок глаза, его тут же защипала. Я зажмурилась и потеряла концентрацию. Шарики тут же потухли. Мне хотелось взвыть, но вместо этого я расстегнула брюки, сняла их и бросила на пол, заметив боковым зрением, как взгляд Макса жадно заскользил по моим голым ногам. «Что ж, если я еще раз проиграю, ему будет на что поглазеть». Пришлось начать заново. Напряжение внутри стало почти невыносимым. Раздражение от неудач быстро переросло в гнев, но я сдерживала свои эмоции. Стиснув зубы почти до боли, я принялась один за другим создавать огненные шары. «В этот раз у меня должно получиться. Главное – держать себя в руках». Над моей ладонью возник один шарик, затем второй, потом 3. Я сделала паузу, переводя дух, и создала еще 3. Снова остановилась, пытаясь не обращать внимания на бурлящие в душе чувства. «Хорошо. Почти получилось. Один за другим я создала еще 3 шарика. К этому моменту меня все трясло. Но я не теряла концентрацию. И, наконец, на моей ладони возник последний огненный снаряд. Я тут же послала все 10 в оставшиеся манекены и выдохнула». «Отлично. Ты молодец», — похвалил меня Макс. «Думаю, ты заслужила награду за старание», — заявил он, а затем громко сказал. «Музыку». К моему удивлению, в зале заиграла известная мелодия из кабаре. Макс развернулся ко мне, подмигнул, а затем стал расстегивать пуговицы на рубашке, одновременно пританцовывая. Я засмеялась. «Боги, что ты делаешь?» — воскликнула я. «Как это что?» — удивился Макс, даже не думая останавливаться. «Исполняю для тебя драконий эротический танец». «Чего?» Вместе со смехом тело покинуло напряжение. Я расслабилась. Выяснилось, что у Макса было отличное чувство ритма. Несмотря на то, что его танец был пародией на выступление красоток в кабаре, я не могла не отметить пластичность движения дракона. Если бы на месте Макса был кто-то другой, подобный танец смотрелся бы нелепо. Но благодаря природному обаянию рыжего дракона, даже сейчас он выглядел привлекательно. Сбросив рубашку, Макс театрально поклонился, и музыка стихла. Я искренне ему поаплодировала. «Ты сумасшедший, но мне понравилось!» – воскликнула я. «На это и был расчет», – невозмутимо сказал Макс и добавил. «Ну что, выполнишь последнее задание? Уже вне игры». «Хочешь остановиться?» – удивленно спросила я, без всякого смущения, скользя взглядом по его обнаженным плечам, груди и животу. Рыжий дракон был определенно в моем вкусе. Я бы была не прочь увидеть то, что скрывалось под брюками. Макс улыбнулся. «Я хочу приберечь остальное для более интимной обстановки», — сказал он. «На самом деле я предложил эту игру не для того, чтобы любоваться твоей красотой. Хотя ножки у тебя чудо как хороши. Я просто хотел посмотреть, как ты будешь справляться со стихией в стрессовой обстановке». «Ясно», — протянула я, отметив, что веселость была только маской. Мой куратор был настроен серьезно. «Значит, последний тест?» «Да», — ответил Макс и добавил. «Кстати, для его выполнения не обязательно быть без штанов». Я фыркнула, но все же оделась. Макс тоже вернулся без начальной, приличный вид старосты факультета целителей. «Итак», — сказал он, и в следующий миг там, где раньше стояли манекены, появилось несколько преград, напоминающих части крепостных стен. Только сделаны они были из разных материалов. «Что я должна сделать?» — уточнила я. — То, что, как я думаю, ты мечтала сделать с самого начала, — ответил Макс. — Спали их. Я не смогла сдержать довольной улыбки. Наконец я дам волю стихии. Не дождавшись команды от Макса, я создала огненный шар и послала его в деревянную преграду. Она вспыхнула. Силой мысли я увеличила пламя, и через мгновение от стены не осталось и следа. Я перебросила огонь на соседнюю, усиливая натиск. Преграды жалобно трещали. Потолку поднимался горький серый дым. А я заставляла пламя расти все больше и больше. Этого было недостаточно. Слишком мало. Внутри меня проснулся незнакомый голод. Я смотрела, как жадный огонь пожирает преграды. И чувствовала, что хочу еще. Пламя росло, его жар уже дошел до нас, опаляя лицо обжигающим дыханием. Огнеупорные стены тренировочного зала стали покрываться трещинами, а я постепенно входила во вкус. Я знала, что могу больше. Если выпущу стихию на свободу, то смогу спалить и весь замок. «Да что там замок? Мое пламя достанет до самого неба». «Хватит», — сказал Макс. «Остановись». Я бросил на него недовольный взгляд. Мне не хотелось выполнять приказ рыжего дракона. Каждая клеточка моего тела сопротивлялась ему. Но я все же погасила пламя, чувствуя огромное разочарование. Макс произнес заклинание, и воздух в зале снова стал чистым и свежим, а остатки преград исчезли. Затем рыжий дракон посмотрел на меня. «Устала?» — спросил он. Я покачала головой. Макс кивнул. «Значит, я не ошибся на твой счет», — задумчиво сказал он. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Со мной что-то не так?» Глава 11. Макс вздохнул, словно готовился к непростому разговору. «Ты только не волнуйся», — предупредил он. Я хмыкнула. «Так обычно говорят целители, а потом сообщают, что завтра у тебя отвалится какая-нибудь часть тела», — проворчала я. Макс засмеялся. «Об этом можешь не волноваться. Пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем с тебя начнет сыпаться песок». Пошутил он и продолжил уже серьезнее. «Давай начнем сначала. Но хочу предупредить. Людей, как и драконов, невозможно загнать под стандарт. Мы не фабричные изделия, а живые существа, у которых есть индивидуальность и отличительные черты. Поэтому и магия может проявляться у них иначе, чем описано в учебнике». «Вот теперь я точно уверена, что сейчас ты скажешь мне какую-нибудь гадость», — заявила я. «Ну, технически так и есть», — признался Макс. «Обычно стихийную магию не относят к темной или светлой. Она природная, а значит, нейтральная. Все зависит от дракона или человека, который ее применяет. Но есть исключения». Макс говорил очень осторожно, тщательно подбирая слова. Наверное, боялся меня напугать или обидеть. «Использование стихийной магии истощает дракона, а людей и подавно. Чем больше колдуешь, тем слабее становишься. И в конечном счете можно даже умереть. Но есть маленький процент тех, с кем этого не происходит. Наоборот, чем активнее они используют магию, тем сильнее становятся. То есть как бы питают сами себя», — рассказал Макс. «Кстати, чаще всего подобное происходит со стихией огня. Но сейчас это не важно. Главное — последствия. А они обычно плачевные. Сила таких магов растет, как и соблазн стать еще могущественнее. И в итоге они сходят с ума, сеют разрушение и смерть. Поэтому подобную способность относят к темной магии». Мне потребовалось время, чтобы переварить слова Макса. Выходит, я влипла по-крупному. Мало того, что во мне проснулась неуправляемая стихия, так я еще оказалась темным магом. Похоже, когда боги раздавали везение, про меня просто забыли. То есть мне бесполезно здесь учиться, потому что меня все равно арестуют и посадят под замок? — спросила я. — Нет. По крайней мере, если не будешь болтать об этом на каждом шагу, — ответил рыжий дракон. — А ты, — уточнила я, — разве ты не должен сообщить об этом ректору? — Я вообще никому ничего не должен, — фыркнул Макс. — И не собираюсь тебя закладывать. Я обещал тебе помочь и сдержу свое слово. — Каким образом? Мне хотелось верить клятве рыжего дракона, хотя это было непросто. — Вот мы и перешли к главному, — радостно сообщил он. — Именно об этом я и собирался тебе рассказать с самого начала. Макс выпрямился и принял строгий вид, явно пародируя ректора, чем вызвал у меня улыбку. — Если говорить кратко, то тебе очень повезло со мной, — с торжественным видом объявил он. — Я поняла это еще тот момент, когда ты исполнял эротический драконий танец, — усмехнулась я. — И этим заслужил твои аплодисменты, — напомнил Макс. Я кивнула, не собираясь отказываться от недавней похвалы. «Первая удача состоит в том, что я не только целитель, но и управляю стихией Земли». Пока я не понимала, почему должна этому радоваться, и дракон пояснил. «Всем известно, что Земля — это начало начал», — с воодушевлением сказал он. «Жизнь рождается из Земли, и после смерти в нее же возвращается. Это самая сильная и самая спокойная стихия. Она не склоняется перед ветром, может погасить пламя и направить воду в нужное русло. Поэтому для укрощения других стихий Земля подходит лучше всего». «Так, хорошо», — кивнула я, следуя за его мыслью. «В магической науке считается, что стихии с противоположным зарядом гасят друг друга», — рассказал Макс. «Ты управляешь огнем. Воздух питает пламя. Поэтому тебе лучше держаться подальше от воздушников», — предупредил дракон. «Погасить огонь способны вода и земля. Но вечно жадное пламя и постоянно меняющаяся вода могут вступить в противостояние и случится взрыв. При таком раскладе нужны опытные маги со спокойным характером, что явно не про нас. Поэтому тебе лучше всего подойдет непоколебимая земля. А значит, я могу стать для тебя идеальным громоотводом». Я снова сделала паузу, обдумывая сказанное. «То есть...» «Если я выйду из себя, ты сможешь меня успокоить?» — уточнила я. Макс кивнул. «Но как ты это сделаешь?» — снова спросила я, пока не понимая механизма нашей совместной работы. Макс ответил без всякого смущения. «Через телесное взаимодействие». «Чего?» — возмутилась я. «Ну ты, например, могла бы меня поцеловать», — предложил Макс. А увидев, что я сделала лицо кирпичом, добавил. «От одного поцелуя ты не умрешь». «Зато ты легко можешь умереть», — пригрозила я. Макс изобразил удивление. «А мне в детстве рассказывали, что первый поцелуй любви может развеять темные чары и спасти от смерти. Выходит, обманули доверчивого ребенка». Он картинно шмыгнул носом, будто я только что разбила все его надежды. Я закатила глаза. «О какой любви может идти речь?» — возмутилась я. «И не надо притворяться, будто ты до сих пор ни с кем не целовался». Макс снова изобразил обиду. «Как ты можешь думать обо мне так плохо?» — воскликнул он. «Да, невероятно красив, очень умен, нереально обаятелен, наделен множеством талантов, галантен и обходителен. А девушки просто сходят по мне с ума. Но это еще не делает меня каким-то распутником. Я закатила глаза. «Если лекция закончена, я пойду на обед», — сообщила я и направилась к выходу. Макс не стал меня останавливать. Вместо этого он крикнул. «Однажды ты все-таки меня поцелуешь». Я ничего не ответила и вышла из тренировочного зала. Глава 12. Остаток дня я и Макс не пересекались. У нас было разное расписание. К тому же рыжий дракон еще выполнял обязанности старосты и был занят больше остальных. Благодаря этому у меня появилась возможность подумать. Несмотря на то, что Макс пытался всячески сгладить негатив от плохих новостей, я пребывала в подавленном состоянии. Еще бы. Не каждый день узнаешь, что являешься темным магом, который в любой момент может слететь с катушек и спалить химерам все королевство. Вряд ли кронпринц Фредерик рассчитывал на такой исход, когда давал стихийницам шанс. Я во что бы то ни стало должна найти способ сдерживать свой дар. Но тут возникла другая проблема. Допустим, метод телесного взаимодействия, или как там назвал его Макс, сработает. На аттестации я смогу доказать, что научилась управлять стихией огня, и меня оставят в академии. Но что дальше? Жизнь ведь на этом и заканчивается. Мой темный дар постоянно будет расти и требовать свободы. Значит, рядом со мной всегда должен быть громоотвод. Тот, кто сможет остановить меня в случае чего. Но Макс ведь выпускник. Скоро он покинет академию и займется семейным бизнесом. А что буду делать я, оставшись без своего куратора? Возможно, ректор подберет для меня другого дракона, который научится оккупировать мои приступы ярости. А потом? Я ведь не смогу, да не захочу вечно жить в академии. Выходит, мне нужно будет найти нового дракона, потом еще одного. И так до смерти. Не самая радостная картина получается. Я посмотрел на предплечье с татуировкой в виде языков пламени. В душе боролись два чувства. Голос разума твердил об ответственности. Я должна быть осторожна, чтобы не допустить бесконтрольных выбросов магии. А также искать способы сдержать стихии внутри себя, чтобы не навредить людям и драконам. Но был и другой голос. Он звучал тихо, из самых потаенных уголков моей души. И рисовал заманчивые картины будущего могущества. С той силой, что мне дали боги, я смогу поставить на колени весь мир. Никто больше не посмеет причинить мне вред, как это было в детстве. Я забуду про страх, боль и отчаяние. Используя силу огня по полной, я стану неуязвимой. Татуировка на плече засияла. Я тряхнула головой и опустила рукав рубашки, чтобы ее скрыть. Нельзя поддаваться соблазну. Я не хочу превращаться в чудовище. К вечеру голова начала пухнуть от множества мыслей, и настроение стало совсем паршивым. Добравшись до нашей с Максом комнаты, я приняла холодный душ, надеясь таким образом очистить сознание. Не вышло. Замотавшись в полотенце, я прошла к себе в комнату. Закрыла дверь и разложила на кровати казенную одежду, которую стихийницам выделило руководство Академии. Настроение упало до нуля, когда я взяла в руки жуткий пододеяльник с уродливыми рюшами, который оказался ночнушкой. Даже моя бабушка не стала бы надевать этот кошмар. Я с отвращением скомкала ее. Открыла окно и привычным движением выбросила ночнушку в звездное небо. А затем пошла в комнату Макса. Судя по шуму воды в ванной, рыжий дракон принимал душ. Поэтому я открыла створки его гардероба, не торопясь, провела в нем ревизию. Результатом стала приятная на ощупь шелковая белая рубашка. Конечно, с моей стороны это была наглость, но я стащила ее. А вернувшись в свою комнату, надела и забралась под одеяло. Тонкий шелк приятно ласкал кожу. Довольно улыбнулась. Я погасила магические огни и тоже услышала настойчивый стук в дверь. Не в мою, а во входную. Шум воды в ванной стих. До меня донеслось недовольное ворчание Макса и звук открывающейся двери. Затем раздался крик незваного гостя. «Совсем совесть потерял, Голд! Что случилось?» — устало спросил Макс. «Ты еще спрашиваешь?» — возмутился незнакомец. «Если развлекаешься тут с какой-то девицей, не надо бросать ее нижнее белье на головы ничего не подозревающим драконам». Похоже, моя ночнушка упала на какого-то парня. Неловко вышло. Я услышала усмешку Макса. «Ты что-то перепутал», — сказал он. «Это не нижнее белье, а парашют какой-то. Моя девушка никогда такое не наденет. А я говорю, эта тряпка выпала из окна твоей комнаты», — настаивал незнакомец. «И никакой это не парашют. Тут же рюшечки всякие пришиты. Одно не исключает другое», — бесстрастно заметил Макс. Даже сквозь дверь я услышал возмущенное пыхтение незнакомца. «Короче, мне плевать, как ты это называешь», — заявил он. «Забирай. И больше не разбрасывайся такими вещами. И тебе спокойной ночи». — крикнул Макс, очевидно, вдогонку ушедшему парню, и закрыл дверь. Я усмехнулась, но следующий миг услышала приближающийся звук шагов. Макс шел ко мне. Я быстро отвернулась лицом к стене, закрыла глаза, притворяясь, что сплю. Дверь в мою комнату распахнулась. Несколько секунд рыжий дракон стоял на пороге. Я уж подумала, что он уйдет, но вместо этого Макс прошел вглубь комнаты и сел на краешек кровати. Мой мозг мгновенно послал сигнал в опасности, и мышцы напряглись, готовясь к нападению. «Ясно. Опять стащила у меня рубашку», — шепотом произнес он. «Настоящая бунтарка». В следующий миг пальцы Макса нежно пробежались по моим волосам. «Раз так, завтра тебя ждет сюрприз». Глава 13. Я проснулась, когда лучи утреннего солнца коснулись моего лица. До подъема было еще примерно час, но я решила не валяться в кровати попусту, а сделать зарядку. Однако стоило мне сесть и оглядеться, как я увидела у двери гору коробок. Вчера их точно там не было. Я убралась из кровати и подошла ближе. Судя по эмблеме, их прислали из ателье мадам Ричардс, где шили самую дорогую одежду в королевстве. На ум тут же пришли вчерашние слова Макса о сюрпризе. «Выходит, это он и есть? Рыжий дракон купил для меня какие-то вещи?» В душе заворочилась тревога. Я всегда придерживалась правила не принимать подарки ни от кого, кроме отца, чтобы потом не быть обязанной. Так что я окинула коробки скептическим взглядом и решила навидаться к Максу, чтобы расставить все точки над «и». Оказавшись у двери, я замерла. Неизвестно, проснулся он или нет. Будить Макса из-за такой мелочи не хотелось. Поэтому тихонько приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Рыжий дракон стоял у окна, греясь в утренних лучах солнца, и был абсолютно голым. В подобной ситуации приличная девушка должна была смутиться и поскорее закрыть дверь. Но судя по тому, как жадно мой взгляд принялся рассматривать обнаженное тело Макса, я к таким не относилась. И хорошо, потому что тут было на что посмотреть. Макс оказался именно таким, как я и представляла. В отличие от других драконов, он не был перекачанной горой мышц, словно надутым воздухом, с маленькой головой, здоровенными грубыми ручищами. Макс был стройным, с хорошо очерченными тренированными мышцами. Но при этом в его теле присутствовала плавность линий, словно он был не живым драконом, а идеальной скульптурой, созданной заботливыми руками Творца. Я залюбовалась им и совершенно забыла об осторожности. «Нравлюсь», — спросил Макс и обернулся. «Вообще-то в присутствии девушки приличному парню следовало бы набросить на себя хотя бы полотенце». Но, судя по расслабленной позе дракона и уверенному взгляду, Макс таким не относился. Стоять в дверях уже не имело смысла. Я переступила через порог комнаты, стараясь слишком открыто не пялиться на дракона. Хотя сделать это было сложно. Мне хотелось изучить каждый сантиметр его тела. И не только взглядом. «Солнечные ванны не обязательно принимать голым», — сказала я. «А что мне остается? Ты ведь постоянно таскаешь у меня одежду», — парировала Макс. «Я всего-то взяла две рубашки и брюки», — фыркнула я и добавила. «Кстати, об одежде. Что за коробки стоят в моей комнате?» «Я заказал для тебя нижнее белье», — сообщил Макс. «Зачем?» — возмутилась я. «Я, конечно, понимаю, что мой гардероб теперь наш гардероб, но я решил обезопасить от твоих нападений хотя бы свои трусы», — ответил Макс. Я закатила глаза. «Я не принимаю подарки от мужчин», — отрезала я. «Так это не подарки, а гуманитарная помощь», — тут же нашелся Макс. «Когда я в первый день увидел те тряпки, которые Академия выдала стихийницам, понял, что тебя надо срочно спасать», — радостно сообщил он и добавил. «Кстати, можешь не беспокоиться. Потому как ты поступила с несчастной ночнушкой, я догадался, что рюши, кружева и бантики под запретом. Поэтому заказал максимально суровое белье. Трусы стандартные, женские. Размер М». «Почему не S?» — хмыкнула я. «Не прибедняйся», — отмахнулся Макс. «У тебя крепкая, упругая М-ка». «Любишь девушек с формами?» — усмехнулась я. «Люблю девушек с характером, а формы — лишь приятное дополнение», — сказал рыжий дракон и добавил. «А судя по тому, как внимательно ты меня разглядываешь, мои достоинства ты тоже оценила». Отрицать очевидное не имело смысла. Я пожала плечами. «Ну, когда я говорила, что в твоем теле есть что-то большое, я не ошиблась», — сказала я. Макс широко улыбнулся. «Хочешь попробовать себя в роли наездницы?» — хитро спросил он. «Чего?» — — воскликнула я и сделала лицо кирпичом. «Я имел в виду, что могу превратиться в дракона и покатать тебя на территории Академии», — самым невидным видом сказал Макс. «А ты о чем подумала?» Я оставила этот опрос без ответа. «И часто девушки запрыгивают на тебя верхом», — уточнила я, понимая, что этот словесный поединок мне все равно не выиграть. «К сожалению, нет. Для этого они слишком пугливы». Макс вздохнул, а затем бросил на меня хитрый взгляд. «Хочешь прокатиться?» «Обещаю, никаких крутых виражей не будет». Я колебалась. «Почему ты вдруг решил предложить мне это?» — прямо спросила я. «Потому что ты мне нравишься. Я таким образом пытаюсь завоевать твое неприступное сердце». Также прямо ответил Макс. Соблазн увидеть его в драконьем обличии был слишком велик. Да прокатиться верхом я была не прочь. «Уговорил», — сдалась я. «Отлично. Тогда одевайся и поднимайся на крышу. Я буду ждать тебя там», — сказала Макс и направился к двери в дальнем конце комнаты. «Постой! Ты что, собрался идти туда в таком виде?» — воскликнула я. «А в чем проблема? Тем более у меня есть личная взлетно-посадочная площадка», — спокойно сказал дракон, открыл дверь и стал подниматься по лестнице. А я поняла, что была наивной дурочкой, раз решила играть на раздевание с парнем, который спокойно ходит по улице, абсолютно голый. Глава 14. Вернувшись в комнату, я бросила взгляд на коробки. Меня по-прежнему терзали сомнения. Забавно. Я согласилась прокатиться верхом на драконе, что даже звучит опасно, но боюсь принять от Макса подарок. Со мной определенно что-то не так. Стоило об этом подумать, как в разум попытались прокрасться мрачные воспоминания из детства. Я тут же метнулась в ванную и плеснула в лицо холодной водой. Нужно забыть об этом. Нельзя вспоминать детство. Особенно теперь, когда я обрела опасный стихийный дар и еще не научилась его контролировать. Приведя себя в порядок, я снова вернулась в спальню. Решительными движениями открыла коробки из ателье и взглянула на их содержимое. Да, мадам Ричардс не зря берет огромные деньги за свою работу. Я подцепила пальцами бретельки шелковой ночнушки и вытащила ее наружу. В нашем королевстве, по крайней мере в тех магазинах, которые были мне по карману, существовала серьезная проблема с женским нижним бельем. Оно было всего двух видов. Первый вариант словно вытащили из сундука чьей-то бабушки, а второй позаимствовали у работницы борделя. Разумеется, ни тот, ни другой меня не устраивал. А вот белье, купленное Максом, было идеально. Приятная на ощупь ткань, которая будет ласкать кожу. Мягкие бретельки, не впивающиеся в тело. Удобный при этом красивый фасон, когда достоинства подчеркнуты и открыты, но в меру. Я все еще колебалась, но приняла решение. Надо начать доверять Максу. И в качестве первого шага я надела купленное им нижнее белье, а сверху привычную рубашку и брюки. Замерев на мгновение, я поняла, что не испытываю дискомфорта и ощущения, словно кто-то посторонний вторгся в мое личное пространство. Это определенно был хороший знак. Приободрившись, я вернулась в комнату Макса. Затем открыла дверь на лестницу и поднялась на крышу. А там увидела захватывающее зрелище. Сначала мне показалось, что передо мной возвышается гигантский самородок, но потом я поняла, что это был золотой дракон. Поразительно! Увидев меня, Макс специально повернулся к солнцу, ловя его лучи, словно хотел продемонстрировать, как сияет его чешуя. Но я и без этого была под впечатлением. «Ты очень красивый!» — крикнула я. По драконьей морде сложно было прочитать эмоции, но мне показалось, что Макс улыбнулся. Затем он подал мне лапу. Став на нее правой ногой, я ловко забралась ему на спину. Почти как на лошадь. Точнее, на гигантскую лошадь, у которой были крылья, но отсутствовали поводья. «За что же мне держаться?» Вариант был только один. Я подалась вперед, обняв Макса за шею. «Пожалуйста, давай поосторожнее. Я немного боюсь высоты», — сказала я. Дракон кивнул. Следующий миг он с резким хлопком расправил крылья и поднялся в воздух. В первый миг я зажмурилась, крепче обхватив шею Макса. Но спустя пару секунд осмелилась приоткрыть сначала один глаз, потом второй. Площадка, над которой мы только что стояли, стремительно уменьшалась в размерах по мере того, как Макс поднимался все выше. Дракону потребовалось время, чтобы поймать воздушный поток, а затем он встал на крыло и сделал круг над Академией. Мне все еще было страшно, но одновременно я испытывала восторг. Мы пролетели рядом со шпилями замковых башен, с развивающимися флагами королевства. От пропасти, развершейся под лапами Макса, захватывала дух. Студенты, спешащие по своим делам, напоминали муравьев. На верхотуре ветер был таким сильным, что бил в лицо и отчаянно трепал мои волосы. Я крепче прижалась к Максу, боясь, что меня сдует. Покружив над замком, Макс направился на север. Теперь под нами простирался разлинованный дорожками парк, а впереди блестела ровная гладь озера. Макс полностью раскрыл крылья, поймал воздушный поток и стал медленно планировать к воде. У меня в ушах свистел ветер. Поверхность озера становилась все ближе. На миг мне показалось, что сейчас мы врежемся в нее. Но затем Макс выровнялся и полетел параллельно воде. Я немного осмелела, опустила его шею и выпрямилась. Кристально чистый осенний воздух пах хвоей, прелой листвой и немного водорослями. Я вдохнула его полной грудью и улыбнулась, а, посмотрев вниз, ахнула. Мы отражались в озере, словно в огромном зеркале. Золотой дракон и сидящая на нем девушка с развивающимися светлыми волосами. Я почувствовала, как мое сердце начало биться чаще, но не от страха и даже не от восторга, хотя сейчас он переполнял душу. Нет, внутри появилось какое-то новое, незнакомое чувство. Я не могла дать ему название. Но оно определенно делало меня счастливым. Достигнув другого берега озера, Макс повернул обратно к замку. Когда он стал набирать высоту, я снова подалась вперед и обняла его за шею. Мы пролетели над водой, над парком и над лужайкой перед академией, откуда на нас глазели шокированные студенты. А затем Макс мягко приземлился на крышу. От избытка эмоций у меня закружилась голова. Я спрыгнула на твердую поверхность площадки и на мгновение потеряла равновесие, но стояла на ногах. Пора было собираться на занятия, но я не могла уйти, не сделав одну вещь. Я подошла к дракону и протянула руки. Макс послушно наклонил ко мне свою огромную морду. Я нежно погладила его чешую, а затем встала на цыпочки и чмокнула в нос. «Спасибо. Что бы ни произошло дальше, этот полет я буду помнить всю жизнь», сказала я, не дожидаясь его ответа, направилась к лестнице. Глава 15. Мне было сложно сосредоточиться на лекциях. В памяти постоянно всплывал утренний полет на драконе, заставляя меня улыбаться. Со стороны я, наверное, была похожа на умалишенную, но плевать. Наконец-то внутреннее напряжение исчезло, и я смогла расслабиться. В первой половине дня у нас с Максом не было общих занятий. Мы должны были встретиться только на обеде. Поскольку Макс был старостой своего факультета, то приходил в столовую одним из последних, когда всю вкусную еду давно разобрали. Мне очень хотелось отблагодарить рыжего дракона, поэтому я решила позаботиться об обеде для нас двоих. Тем более в этом деле у меня был опыт. Недаром я 7 лет прожила бок о бок с вечно голодными стражниками. Поэтому, как только преподаватель закончил лекцию, я схватила свои вещи и побежала к выходу, обгоняя удивленных сокурсников. Не сбавляя скорости, я пролетела по коридорам и одной из первых ворвалась в обеденный зал. Запихнув вещи в сумку, я опытным взглядом окинула столы с едой, сразу выделив самые лакомые блюда. В зал постепенно стали стекаться студенты. Медлить было нельзя. Я построила в уме маршрут от одной цели к другой, взяла поднос и вышла на охоту. Первым делом положила на тарелку несколько свежеиспеченных булочек, которые были еще теплыми. Затем добавила к ним 2 пиалы с салатом. Обогнув нескольких драконов, которые долго что-то выбирали, я приблизилась к главной цели, поставив поднос прямо перед высоким старшекурсником. «Эй!» – возмутился он, но я проигнорировала его вопль, нацелившись на сочные стейки. Щелкнув металлическими щипцами, я подцепила 2 самых больших и положила на тарелку. А затем перешла к овощам гриль. Сбоку раздался недовольный ропот голосов. «Отбитая, наглая, да еще и прожорливая!» – проворчал старшекурсник. «А ты точно человек?» Я хмыкнула и повернулась к нему. «Судя по всему, ты плохо знаешь человеческих женщин», – заметила я. «Если нас вовремя не покормить, мы звереем. И в таком состоянии можем отгрызть у зазевавшегося дракона лапу. Ну или что-нибудь еще». Я громко класснула зубами для наглядности и подняла потяжелевший поднос и пошла дальше. Оказавшись у стола с десертами, я оглядела ассортимент и замерла, увидев любовь всей моей жизни. Шоколадный торт с прослойкой из абрикосового джема. Сглотнув слюну, я взяла лопатку и, вдыхая дивный аромат шоколада, положила на блюдце 2 кусочков. Затем налила 2 чашки чая с ароматом мяты и направилась к своему месту. Стихийницам выделили отдельный стол рядом с преподавательским. Многих девушек смущало такое соседство, и они под разными предлогами пересаживались на другие места. Но мне было все равно. Если преподаватели хотят смотреть, как я ем, то пожалуйста, мне не жалко. Я плюхнулась на длинную лавочку и переставила тарелки с подноса на стол. Многие проходившие мимо студенты с удивлением и завистью смотрели на мой обед, потому что стейки смели минут за 5, а торт вообще исчез практически мгновенно. Что поделать? Столовая — это настоящее поле битвы, где нельзя щелкать клювом. Макс появился в обеденном зале спустя несколько минут. Увидев его, я помахала и громко крикнула. «Сюда!» Рыжий дракон улыбнулся и направился ко мне. «Вижу, ты в хорошем настроении», — заметил он, усаживаясь рядом. «Да, я добыла нам обед», — сообщила я, кивнув на тарелке. Лицо Макса удивленно вытянулось. «Ты смогла урвать стейки? Да еще и торт!» — воскликнул он, а затем с подозрением на меня посмотрел. «Надеюсь, ради этого ты никого по стенке не размазала?» Я усмехнулась. «Не волнуйся, лучше ешь скорее, пока не остыла», — сказала я, придвигая к себе свою порцию. Макс улыбнулся и последовал моему совету. Некоторое время мы ели молча. Когда дело дошло до десерта, рыжий дракон увидел кого-то за соседним столом и крикнул. «Эй, Виви, подойди к нам!» Я проследила за его взглядом и заметила красивого блондина с недовольным лицом. Парень подошел к нашему столу и сказал. «Просил же, не называть меня так при всех! Извини!» — воскликнул Макс, а затем обратился ко мне. «Познакомься, это мой младший брат Октавиан». «Привет!» — растерянно произнесла я и пригляделась к парню повнимательней. В отличие от Макса, Октавиан не был рыжим, улыбчивым, но главное, он не был драконом. «Здравствуй!» «Кажется, парень был мне не очень-то рад». «Хочешь, поделюсь половиной», — предложил Макс, указывая на торт. «Нет, спасибо. Я пойду к своим», — сухо ответил Октавиан и ушел. «Прости, он немного насторожен с незнакомцами», — сказал Макс. «Но меня сейчас интересовало совсем другое. Твой брат-человек?» — Макс кивнул. «Разве такое возможно?» «Конечно», — отозвался он. «Я даже знаю близнецов, один из которых дракон». «А другой человек». Для меня слова Макса стали настоящим открытием. «Я думала, в семьях драконов не рождаются люди», — призналась я. Макс покачал головой. «У истинных пар практически всегда рождаются драконы, а у остальных как придется», — объяснил он. «Это было еще одно открытие. Я думала, драконы заключают браки только с истинными», — сказала я. «Получается, твои родители?» «Да, именно так», — спокойно подтвердил Макс. «На самом деле, встретить истинную пару – большая удача, ведь мир огромен. Все драконы об этом мечтают, но подобное встречается не так уж часто. Да и не каждый хочет всю жизнь ждать мифическую истинную любовь». «Ясно», – протянула я и не удержалась от вопроса. «А ты?» «А я женюсь на девушке, которую полюблю. И неважно, истинна она или нет», – твердо ответил он. Больше не стала ничего спрашивать. Остаток обеда мы говорили о пустяках. А потом снова разошлись на занятия. Я брела по коридору на очередную лекцию, хотя мыслями была очень далеко. Удивительно, но раньше истинность и все, что с ней связано, меня не интересовало. Но раз Макс был драконом, мне вдруг захотелось узнать об этом побольше. Может, стоило поискать информацию в библиотеке? Погруженная в свои мысли, я завернула за угол и чуть не налетела на какого-то парня. Подняв голову, я узнала старосту боевиков, которого недавно побила. Сейчас рядом с ним стояли двое здоровяков и выглядели совсем недружелюбно. «Пришло время вернуть тебе должок», — процедил староста, сжав кулак. Глава 16. В моей душе мгновенно вспыхнул гнев. «Это не к добру. В прошлый раз ты мне угрожал и получил по заслугам», — напомнила я, стараясь успокоиться. «Не вижу повода обижаться», — староста оскалился. Очередной качок с маленькой пустой головой. «Я не позволю какой-то девчонке уничтожить мою репутацию», — прорычал он. «Ты заплатишь за то унижение». «Это был честный бой, в котором ты проиграл», — сказала я, чувствуя, как внутренности жжет от ярости. Стихия пробудилась и требовала выхода. Я стала ощущать странный голод и сжала кулаки. «Трое на одного, не слишком-то честно», — сказала я, все еще надеясь избежать драки. «О какой чести может говорить чокнутая девка вроде тебя?» — процедил староста. «Ты — ошибка природы, которой не место в академии». Два здоровяка шагнули вперед, окружая меня. Внутри все клокотало от гнева. Сдерживать стихию становилось все сложнее. Я до крови прикусила губу, но почти не чувствовала боли. Сознание полностью заполнило желание уничтожить эту троицу. Меня начало трясти. «Испугалась». Злорадно спросил здоровяк, неправильно истолковав мое поведение. «Бояться здесь должны вы, а не Ингрид». За спиной раздался знакомый насмешливый голос. «Макс!» Мы все обернулись к нему. Рыжий дракон выглядел расслабленным. «Я хотел напомнить своей подопечной о тренировке. И, как вижу, вернулся очень вовремя». «Богатенький придурок!» — скривился боевик. «Хотя «Хорошо, что ты пришел. Этой девке скоро понадобится целитель. Если от нее, конечно, что-то останется». Здоровяки засмеялись. «Еще раньше тебе понадобится гроб». Я засучила рукава. «И мозги бы не помешали», — добавил Макс. «Хотя, наверное, уже поздно». Рыжий дракон поймал мой взгляд, а затем кивнул в сторону старосты. Я сразу его поняла. В следующий миг мы оба бросились на главаря этой шайки, отшвырнув ее к стене, а затем атаковали его растерянных подручных. Как я и предполагала, Макс оказался очень быстрым. Он ловко уворачивался от ударов противника, тогда как его собственные неизменно достигали цели. В какой-то момент я так залюбовалась отточенными движениями Макса, что пропустила ощутимый удар по ребрам. Хорошо, что мое тело было достаточно тренированным, чтобы его выдержать. «Слева!» – предупредил рыжий дракон. «Вижу!» – отозвалась я, поднырнув под рукой очнувшегося старосты, а затем врезала ему по печени. Хотя я и Макс впервые сражались бок о бок, мы очень быстро приноровились, и драка стала напоминать танец. Мы перестраивались, прикрывая друг другу спины, и постоянно обменивались взглядами, общаясь без слов. Первого здоровяка удалось вырубить быстро. После этого сразу стало больше свободного пространства. И я подключила ноги, за пару ударов разобравшись со старостой. Макс в это время отправил в нокаут второго здоровяка. «Ты цел?» – спросила я у рыжего дракона, окинув его взглядом. «Ага», – отозвался Макс. «А ты?» «Пара синяков, но ничего серьезного», – ответила я. Но рыжего дракона это не устроило. «Ты точно в порядке?» – спросил он, явно имея в виду мой дар. «Все хорошо», – соврала я. «Тогда тебе лучше уйти, пока никто из преподавателей не увидел», – сказал Макс. «Я сам здесь разберусь». «Ладно», — согласилась я и направилась на занятия. «Думаю, что как только немного остыну, мне сразу полегчает». Но этого не произошло. Гнев внутри не собирался стихать. Наоборот, раздражение только росло, требуя выхода. К вечеру я чувствовала, что вот-вот взорвусь. Нужно было срочно успокоиться. Я сразу вспомнила про Макса и его метод телесного взаимодействия. И чуть ли не бегом устремилась в нашу комнату. Когда я ворвалась в спальню рыжего дракона, то обнаружила, что он сидел на кровати с книгой в руках. Увидев меня, Макс нахмурился. «Что-то случилось?» Я плюхнулась рядом с ним. «Ты говорил, что телесное взаимодействие поможет мне успокоиться», — напомнила я. Макс закрыл книгу и бросил ее на тумбочку. «Так и есть», — сказал он. «Хочешь попробовать сейчас?» «Да, но даже не думай распускать руки», — сразу же предупредила я. «Я не собирался», — усмехнулся Макс. «К твоему сведению, у меня прекрасный самоконтроль». «Я серьезно. Знаю, как парни относятся к подобным вещам. Но я не из тех девиц, которые будут млеть от того, что какой-то придурок ухватил их за зад. Тронешь меня без разрешения, и я точно все тут уничтожу». Я думала, что Макса обидит мои слова, но он, наоборот, улыбнулся. «Как насчет небольшого теста?» – неожиданно спросил он. «Только на этот раз испытание буду проходить я». Я отделенно на него посмотрела. Рыжий дракон сложил ладони вместе, а затем наколдовал тонкую ленту, которая тут же ввелась вокруг его запястья. «Смотри». Макс слегка шевельнул руками, и лента тут же порвалась. «Видишь?» Я кивнула, все еще не понимая, к чему он ведет. «Испытание очень простое. Ты можешь ко мне прикасаться, но я к тебе нет. Если я потеряю контроль над собой, и лента порвется, значит, я проиграл, и мы сразу же остановимся. Согласна?» Пылающий в груди гнев не оставлял мне выбора, и я кивнула. «Хорошо», — сказал Макс и снова наколдовал ленту, которая связала его запястье. Затем рыжий дракон наклонился ко мне и прошептал. «Теперь я в твоей полной власти. Можешь делать со мной все, что захочешь». Глава 17. От его шепота меня словно пронзил электрический разряд. Наши взгляды встретились. Губы Макса тронула легкая улыбка, а в его глазах замерцал призывный огонек. Казалось, он хотел проверить, как далеко я осмелюсь зайти. Из-за этого у меня возникло непреодолимое желание подразнить Макса, раз уж он предоставил мне такую возможность. Я толкнула рыжего дракона на кровать. Без всякого сопротивления Макс упал на спину. Я тут же сел на него сверху. «Я знал, что тебе понравится роль наездницы», — с довольной улыбкой сообщил Макс. «Я не отрицаю свою любовь к доминированию», — невозмутимо ответила я, а затем приказала. «Подними руки над головой». Рыжий дракон молча повиновался, положив связанные руки на подушку. Его покорность была невероятно соблазнительной. Пламя внутри меня вновь вспыхнуло, только теперь как-то иначе. Гневу примешалось новое чувство, которому я пока не могла дать название. Убедившись, что лента по-прежнему фиксировала запястье Макса, я принялась медленно расстегивать пуговицы на его рубашке. Добравшись за последней, я обнажила его грудь с крепкими тренированными мышцами. После недавних солнечных ванн на белоснежной коже появилась россыпь золотых веснушек. Я провела по ним пальцами. Кожа дракона тут же покрылась мурашками, а Макс поморщился. «Щекотно!» – пожаловался он. «Терпи!» – велела я, бросив взгляд на ленту. «Сам же разрешил делать все, что я захочу!» «Но я не думал, что ты прибегнешь к такому подлому приему, как щекотка!» – сказал Макс. Я хищно улыбнулась. «Ты даже не подозреваешь, насколько я коварна!» С этими словами я наклонилась и слегка прикусила мочку его уха. У Макса сбилось дыхание. «Кажется, я просчитался». Его голос стал заметно ниже. Я засмеялась, а затем поцеловала его за ухом и спустилась к шее. Сначала я действовала осторожно и нежно, но, видя, что лента все еще была цела, стала смелее и оставила на шее Макса засос. Из его груди вырвался вздох. Это усилило мой азарт, и я чертила языком то место, где теперь красовалось алое пятно. Дыхание Макса участилось. Когда мы были так близко друг к другу, я ощущала жар, исходивший от его кожи. Интересно, а температура тела у дракона выше, чем у людей? Или ему стало жарко из-за меня? Покосившись на ленту на запястьях, я опустилась ниже и прикусила нежную кожу на левой ключице дракона. Послышалось довольное рычание, и зрачки Макса изменились, став вертикальными. «Не знал, что ты такая безжалостная», — сказал он хриплым голосом. При этом глаза дракона призывно сверкали, прося о большем. Я выпрямилась и усмехнулась. «Моли меня о пощаде, если хочешь, чтобы я остановилась», — потребовала я. Положив ладонь на горячую грудь дракона, я услышала надрывное биение сердца. Почему-то этот звук заставил мое собственное отчаянно забарабанить о ребра, распространяя по груди приятное тепло. Возникшее непонятно откуда чувство счастья быстро заполнило меня, гася пламя гнева. «Умоляю», – прошептал Макс, подыгрывая мне. Дразнить его больше не хотелось. Вместо этого я наклонилась и поцеловала дракона в губы. Они оказались мягкими и податливыми, с привкусом мяты. Макс ответил на поцелуй, но при этом не пытался перехватить инициативу. Он следовал за моими губами, как бы подчеркивая, что сегодня ведущая роль у меня. Рядом с ним было так хорошо, что в какой-то момент я увлеклась, совершенно забыв, для чего мы изначально устроили это испытание. Как только голос рассудка пробился сквозь туман, заполнивший мое сознание, я разорвала поцелуй и быстро перебралась на соседнюю половину кровати. «Полегчало?» – спросил Макс. «Да, спасибо», – ответила я, пытаясь успокоить дыхание. «Тогда почему в твоем голосе слышится разочарование?» — спросил Макс, которому тоже требовалось время, чтобы прийти в себя. «Я и сама бы хотела знать ответ на этот вопрос». Произнесла я вслух и посмотрела на запястье Макса. Лента так и не порвалась. Глава 18. Всю ночь не могла заснуть из-за бушевавших внутри чувств. Мне нравился Макс. Сильно. Рядом с ним было хорошо и спокойно. И вовсе не за наших стихий. Даже если бы у Макса был воздушный или водный дар, или никаких способностей вовсе, я бы все равно чувствовала то же. Просто потому, что он – это он. Мой любимый золотой дракон. Но, к счастью, наполнявшему душу примешался страх, отравляя самые светлые чувства. Я боялась потерять Макса. Если с кем-то и происходили хорошие вещи, то только не со мной. Я с самого начала была неправильной. И все в моей жизни складывалось не так. Встреча с Максом стала настоящим подарком судьбы. И теперь я ждала от нее подвоха. Чувствовала, что скоро наша идиллия рухнет. Утром я пыталась притворяться, что все в порядке. Макс, как обычно, шутил и улыбался. А мне хотелось обнять его и никуда больше не отпускать. Из-за сильной тревоги, которая стучала по макушке, словно капля воды, я с трудом досидела первую лекцию. И побежала к кабинету, где проходило занятие у Макса. Мне нужно было убедиться, что с ним все в порядке. Когда рыжий дракон вышел из аудитории и увидел меня, не смог скрыть удивление. «Ингрид, что-то случилось?» С волнением спросил он. Я никогда не была хорошей актрисой, поэтому даже не пыталась соврать. Я обеспокоилась, честно призналась я. По выражению лица Макса сложно было сказать, о чем он думал. «Хочешь, я могу уйти с занятий», – предложил дракон. Я улыбнулась, а затем подошла вплотную и уткнулась в его плечо, вдыхая приятный аромат цитрусовых, исходящий от его одежды. «Можно я посижу на лекции рядом с тобой?» – спросила я. «Конечно. Никаких проблем!» Тут же воскликнул Макс. Я была ему очень благодарна за то, что он не стал лезть мне в душу, когда я была к этому не готова. «Правда, лекция профессора Томпсона, испытание, не для слабаков», За все годы его преподавания только один студент сумел высидеть 1,5 часа и не заснуть, сообщил Макс и добавил. «А у тебя есть шанс побить этот рекорд». Я смеялась и отстранилась. «Нет уж, лучше посплю», — сказала я, и мы вместе пошли на пары. Рядом с Максом моя тревога понемногу утихла. Я даже смогла расслабиться. И еще отметила, что рыжий дракон пользовался популярностью преподавателей и вовсе не за богатство своей семьи. Он был умным и прилежным студентом, и на занятиях выкладывался по полной. Из-за этого я задумалась, а есть ли вообще у Макса недостатки? День пролетел очень быстро, и вечером мы вернулись в свою комнату. Макс по-джентльменски пропустил меня в душ первой. Я быстро смыла с себя тревогу прошедшего дня и вышла, чтобы по привычке переодеться и лечь спать. Но как только моя голова коснулась подушки, я поняла, что не смогу заснуть в одиночестве. Поэтому переместилась в комнату Макса и без церемона забралась в его кровать, присвоив себе подушку. Когда рыжий дракон вышел из душа, его лицо приобрело скорбное выражение. «Сначала лишила меня гардероба, теперь выгнала из кровати», — запричитал он. «Что же дальше-то будет? Заберешь себе мою руку и сердце?» Я фыркнула и хотела парировать, но заметила на плече Макса темное пятно. «Синяк?» Внутри тут же вспыхнул гнев. «Тебя кто-то ударил?» — спросила я. Макс удивленно посмотрел на свое плечо. «Наверное, осталось после той драки», — отмахнулся он. Но меня такое объяснение не удовлетворило. Ярость внутри требовала найти того, кто посмел тронуть моего дракона и испепелить на месте. «Тебя точно никто не обижает?» – допытывалась я. Вместо ответа Макс сел на кровать рядом со мной. «А тебя раньше обижали?» «Да». Его вопрос заставил меня вздрогнуть и побледнеть. «Как он узнал?» «Можешь ничего не рассказывать», – предупредил Макс и продолжил. «Я сразу догадался, как только увидел твой дар». Дракон сделал паузу. «Огонь насытен. Он пожирает все вокруг. И ему всегда мало. Похоже, бывает с теми, у кого было тяжелое детство. Они пытаются заполнить пустоту в душе извне. Но этот колодец не имеет дна. Поэтому такие попытки обречены на провал». Я не знала, что мне на это сказать. Дракон был прав. Мать оставила в моей душе зияющую рану. И сейчас я пыталась использовать Макса, чтобы ее залатать. «Прости», — сказала я, закрыв лицо ладонями. Макс лег рядом и обнял меня. «Не нужно извиняться. Главное, помни, что я на твоей стороне, и ты всегда можешь ко мне обратиться», — сказал он. Я кивнула и крепче прижалась к нему. Не знаю, сколько мы так пролежали, пока Макс снова не заговорил. «А ты смелая девушка. Раз пришла спать к парню, даже не поинтересовавшись, храпит ли он». Я засмеялась и легонько пихнула его в бок. Глава 19. Следующие дни были наполнены рутиной. Я по-прежнему боялась оставлять Макса одного, поэтому ходила вместе с ним на занятия факультета целителей. Вроде бы это всех устраивало. Мне даже показалось, что преподаватели, лекции которых я посещала раньше, вздохнули с облегчением. Все-таки непросто вести занятия, когда в аудитории сидит опасная стихийница. Целители, к которым я теперь ходила, были милы и приняли ситуацию без лишних вопросов. По крайней мере, мне так казалось. В понедельник у Макса был урок по лечебным снадобьям. Он проходил не в самой академии, а в небольшой теплице неподалеку, где росли лекарственные растения. Студенты использовали их, чтобы приготовить снадобья для самых разных целей. «Хватит прохлаждаться. Включайся в работу», – потребовал Макс, сидевший за столом в окружении склянок, и сунул мне в руки крохотную корзинку. «Собери немного ягод остролунника». Я хорошо разбиралась в оружии, боевых искусствах и взрывчатых веществах. А вот из лекарственных растений знала только самые распространенные. «И как он выглядит?» – уточнила я. Макс хитро улыбнулся и указал в дальний угол теплицы. «Видишь куст, весь покрытый ядовитыми шипами? У него еще зубастые цветки, которые норовят укусить любого, кто рискнет приблизиться. Это и есть остролунник», – радостно объявил Макс. «Ты, главное, не робей. И помни, заживить рану я смогу. А вот если оттяпает руку, тут я бессилен». «Ну, спасибо», – проговорила я и направилась к шипастому монстру. В той части теплицы стоял полумрак, и все растения были с особенностями. Ядовитые иглы, листья с острыми, словно ножи, краями, взрывающиеся при прикосновении воды, стебли, способные за пару секунд опутать человека. Сложно было поверить, что эти растения использовали для приготовления лечебных снадобий. Подойдя к астролоннику, я сразу выставила перед собой защитный барьер, которым научил меня Макс. Растение зашевелилось и принялось угрожающе шипеть. «Прости, приятель, мне это тоже не по душе, но твои ягоды нужны целителям, так что я возьму парочку. Договорились?» Я попыталась усыпить бдительность астролоника, но бесполезно. Стоило протянуть руку к веточке с маленькими блестящими серебристыми ягодами, как ко мне метнулся стебель со скалившим зубы цветком. Повезло, что у меня всегда была хорошая реакция, и я успела вернуться. Астролоник зашипел громче, нацелив на меня все свои клыки. Похоже, получить ягоды малой кровью не получится. Я поставила корзинку на землю и размяла руки. Нужен отвлекающий маневр. Благодаря индивидуальным занятиям с Максом, я уже гораздо лучше управлялась своим даром. И сейчас решила его использовать. Заняв позицию, где астролоник не мог меня достать, я высвободила поток магии, и в моих ладонях возникли десятки маленьких огненных шариков. Из-за своего размера растению они не навредят, но сумеют отвлечь. Раз, два, три. Закончив отсчет, я россыпью послала шарики в сторону астролоника. Цветы тут же принялись клацать зубами, ловя снаряды. Пользуясь возможностью, я рванула к растению и схватила горсть ягод. Астролоник взревел, и его зубастые цветки метнулись ко мне. Но я уже отскочила на безопасное расстояние. Облегченно выдохнув, я сыпала ягоды в корзину, и под яростное шипение астролоника вернулась к Максу. «Что-то ты долго», — сказал он, звеня склянками с разноцветными зельями. В ответ я молча плюхнула корзинку на стол. «А что за снадобье делают из этих ягод?» — полюбопытствовала я. «Зелье от запора», — будничным тоном сообщил Макс. «Чего?» — воскликнула я. — Хочешь сказать, что я рисковала остаться без рук ради слабительного? Макс усмехнулся и посмотрел на меня. — Судя по выражению твоего лица, ты собираешься в отместку подсыпать его мне. — Да? — спросил он. — Ты угадал. — хмыкнула я и добавила. — Так что с этого дня лучше не оставлять свою тарелку без присмотра. Макс засмеялся. А уже через минуту взрослый, сутулый профессор с покрытым прыщами лицом объявил, что занятие окончено. Мы тут же собрали вещи и отправились к выходу. Но на улице профессор догнал Макса. «Мистер Голд, задержитесь. Я хочу с вами поговорить», — попросил он. «Иди вперед, я тебя догоню», — сказал мне Макс. Я кивнула и направилась к академии. Но не прошла 10 шагов, как интуиция послала сигнал тревоги. Что-то в выражении лица этого профессора было не так. Я остановилась и обернулась. Было слишком далеко, чтобы расслышать слова, но по жестам и выражению лица профессора я догадалась, что начитывает Макса. Внутри меня тут же поднял голову гнев. Я услышала звук, похожий на треск поленья в костре, а затем почувствовала горький запах дыма. Это не к добру. Мне срочно нужно успокоиться. Но я не успела. Прямо на моих глазах профессор влепил Максу за трещину. В этот момент у меня разом слетели все предохранители, и случился взрыв. Глава 20. Из моего тела выплеснулось пламя и устремилось во все стороны. Макс каким-то чудом сумел поставить защитные барьеры, поэтому огонь рванул ввысь. С каждой секундой смерч становился все больше, закрывая собой солнце. Я ощущала невероятную силу и ярость. Пламя окружило меня, превращая в горящий факел, но я не чувствовала его жара, только гнев и ненависть, которые требовали уничтожить все, что окажется на пути. «Ингрид, остановись!» Ко мне бежал Макс. Я не собиралась успокаиваться, пока не испепелю обидчика. Но стоило увидеть, как рыжий дракон приближается к бушующему пламени, как я испугалась. Макс же мог обжечься. Одна мысль об этом, что стихия причинит моему дракону боль, заставила мгновенно погасить пламя. В воздухе повисла тяжелая дымка, и откуда-то сверху посыпался пепел. «Ты в порядке?» – спросила я, бросившись навстречу Максу. «Со мной это все нормально, а вот ты почти устроила конец света», — ответил рыжий дракон, в свою очередь, осматривая меня на предмет повреждений. «Этот ублюдок тебя ударил!» — процедила я, ища глазами профессора. Макс поставил защитный барьер, поэтому гад не пострадал. Судя по всему, уже успел куда-то уползти. Рыжий дракон хотел что-то сказать, но в этот момент за нашими спинами раздался натужный скрип. Я обернулась и побледнела. Выброс магии был слишком сильным. Защита Академии с ним не справилась. Замок накренился и в любой момент готов был рухнуть. «Надо скорее вывести людей и драконов!» — крикнула я и хотела побежать к Академии, но Макс схватил меня за руку. «Не успеем», — сказал он. «Сейчас я все исправлю». Рыжий дракон отошел от меня на несколько шагов. В этот момент, несмотря на панику, я поняла, что при мне Макс еще никогда не использовал стихийную магию, только обычную. Как оказалось, на то были причины. Макс сделал глубокий вдох и медленный выдох. А затем я услышала низкий гул, шедший из самых глубин земли. Он напоминал раскаты грома, только был в 1000 раз мощнее. По поверхности пошла вибрация, словно земля пробудилась. А затем из нее вырвались сотни сияющих нитей, которые проникли в основание замка и пошли вверх, выпрямляя его. Пара минут, и Академия вновь крепко стояла на земле. «Вот это сила!» – подумала я. А когда восхищение дара Макса отступило на второй план, ко мне пришло осознание произошедшего. «Теперь меня точно арестуют. Что ж, вполне справедливо». «Я возьму всю вину на себя. Ты здесь ни при чем», — сказала я вслух. «А?» — удивился Макс. «Нет, не нужно. Не волнуйся, я совсем разберусь». «Нет», — отрезала я. «Ты не должен отвечать за мои ошибки. Не вмешивайся». Макс взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Ингрид, умоляю, доверься мне», — попросил он. «Я все решу». «Я не могу допустить, чтобы ты пострадал», — продолжала спорить я. «Со мной все будет в порядке. И с тобой тоже», — пообещал он. «Ты забыла? У меня же язык без костей. Я кого угодно болтаю». В другой ситуации я бы усмехнулась. Но сейчас было не до шуток. Я хотела возразить Максу, но он взял меня за спину, а затем резко толкнул меня в кусты. «Доверься мне», — попросил он, и в следующий миг громко воскликнул. «Господин ректор». «Ясно. Значит, Август Видар уже здесь». Я хотела выйти из кустов, но мольба во взгляде Макса заставила меня передумать. «Да ладно вам, стоит ли так переживать? Замок все равно уже старый», — пытался пошутить рыжий дракон. «А тут как раз появился отличный повод сделать в нем ремонт. Или могу построить новый. Да хоть из золота. Голд, в мой кабинет. Живо!» — велел ректор. «Слушаюсь», — сказал Макс. Я выглянула из кустов. Рыжий дракон бросил взгляд через плечо и жестом показал, что все нормально. Мне хотелось побежать за ним, но все же решила дать Максу шанс. Если у него ничего не получится, я сама сдамся властям. Приняв решение, я медленно поплелась к замку. Судя по испуганным и растерянным лицам студентов, они толком не поняли, что случилось. Все произошло слишком быстро. А вот преподаватели и кураторы сразу сообразили, что к чему. В коридоре, недалеко от обеденного зала, я наткнулась на группу драконов, шумно обсуждавших мой срыв. «Кто вообще додумался доверить психопатку этому наглому мажору?» — истерично взвизгнул какой-то мужчина. «С ней бы даже опытный преподаватель не справился», — вторил ему другой. «Такой сразу нужно было казнить. И богатенького придурка в придачу. Из-за него мы все чуть не погибли», — пробасил третий. Еще не успевший утихнуть гнев вновь вспыхнул с новой силой. Я сжала кулаки и скрипнула зубами. Меня сегодня нарочно, что ли, пытаются довести. Чтобы снова не сорваться, я подошла к кучке драконов. «Слабо повторить мне это в лицо?» — громко спросила я. Мужчины обернулись и вздрогнули, а кое-кто даже отступил. «Ты уже должна быть под арестом!» Тишину разрезал неприятный визгливый голос, словно кто-то провел пальцем по стеклу. Я поморщилась. «Ну, как видишь, я пока здесь», — сказала я, стараясь унять рвущийся наружу гнев. «И хочу кое о чем вас предупредить». «Да кем ты себя возомнила, чтобы так с нами разговаривать?» Взвился ближайший ко мне тип. «Заткнись и слушай», — рявкнула я, заставив его отступить. «Я виновата и готова ответить за свои поступки. Но не вздумайте вмешивать сюда Макса». Я обвела мужчин грозным взглядом. «Если кто-нибудь посмеет хоть пальцем тронуть моего дракона, то превратится в горстку пепла. И мне плевать, что со мной будет потом. Пусть меня хоть трижды казнят. Но я убью любого, кто попытается причинить вред Максу. Ясно?» — спросила я и добавила. «А если среди вас есть идиот, считающий себя бессмертным, то он может прямо сейчас бросить мне вызов». Ожидаемо дракон опустили взгляды, избегая смотреть на меня. «Отлично. Рада, что мы все выяснили». Мои губы расплылись в хищной ухмылке. «До скорого!» С этими словами я направилась в нашу с Максом комнату. «Если рыжий дракон не вернется, в ближайшие пару часов придется вломиться в кабинет ректора». Глава 21. В спальне я принялась беспокойно ходить взад-вперед, постоянно поглядывая на настенные часы. Как назло, время тянулось невыносимо медленно, а мое терпение и так было на пределе. С огромным трудом я смогла удержаться от желания немедленно побежать к Августу Видару. Макс просил дать ему шанс, и я не должна вмешиваться. Но почему его так долго нет? Нарезая сотый круг по комнате, я принялась считать секунды, надеясь, что это меня успокоит. Не помогло. Мне нужно было прямо сейчас увидеть Макса и убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов, я не выдержала и направилась к двери. Но в этот момент она распахнулась мне навстречу. И на пороге появился рыжий дракон. Он выглядел усталым и бережно укрывал что-то в ладонях. «Этот ректор, такой буквоед, всю душу из меня вынул», — пожаловался Макс. Он не выглядел расстроенным. Похоже, рыжему дракону удалось договориться. «Но как? Значит, меня не арестуют?» — уточнила я. Макс кивнул, а затем сел на край кровати и жестом предложил мне устроиться рядом. «Надо было рассказать тебе правду раньше, но мне хотелось выдержать паузу между плохими новостями», — произнес Макс. Я удивилась. «Выходит, все это время рыжий дракон что-то от меня скрывал? Ты о чем?» — настороженно спросила я. Макс тяжело вздохнул, по-прежнему пряча что-то в ладонях. «Тебе ничего не показалось странным?» — неожиданно спросил он и тут же объяснил. «Например, некоторые стихийницы долгое время ходили в антимагических оковах, а с тебя их сняли сразу. А еще другие девушки посещают практические занятия, а ты только лекции. Никто из преподавателей не сделал тебе замечания по поводу наряда, но и в кураторы тебе достался студент, а не какой-то опытный дракон». Раньше я об этом не задумывалась, но после слов Макса ситуация вправду показалась подозрительной. «Хочешь сказать, ко мне в Академии особые отношения?» Рыжий дракон кивнул. «Но почему?» «Вот тут-то мы и переходим к очередной плохой новости», — сообщил Макс. «Знаешь, существует много легенд о появлении первых драконов и о том, как они обрели свою силу. У каждой есть сторонники и критики. Я расскажу ту, которая мне ближе. Говорят, что в начале времен было 4 дракона, которые родились прямо из стихий, по сути, став их одушевленным воплощением. С помощью своей магии они основали 4 королевства и правили в них 1000 лет. А потом стихийный дар перешел к их детям, внукам, ну и так далее», — рассказал Макс. «Но считается, что лишь прямые потомки первых драконов получают наследство всю мощь стихии, тогда как остальные — только ее отголоски». Рассказ Макса заставил меня кое о чем вспомнить. «Так, кронпринц Фредерик...» Я не договорила, но рыжий дракон меня понял. «Ты очень сообразительная», — похвалил он. «Да, первенец в королевской семье наследует уникальный дар, как и говорилось в легенде». «Но при чем тут я?» Наши с Максом взгляды встретились, и до меня дошло, к чему он клонит. «Нет, не может такого быть. Отец никогда не упоминал, что у нас в роду были драконы, тем более короли». Макс пожал плечами. «Правдива эта легенда или нет, но ты обладаешь уникальным даром», — сказал он. «Водный, земляной и воздушный драконы уже были. Я и Фредерик ждали, когда появится тот, кто воплощает стихию огня. И когда услышали о взрыве на границе, сразу поняли, что нашли его. По иронии судьбы, ты оказалась человеком, да еще и девушкой». «Подожди, я не успеваю за твоей мыслью», — воскликнула я. «Значит, кронпринц знает обо мне?» «Конечно. Именно он попросил меня стать твоим куратором», — сообщил Макс. «То есть ты меня не покупал?» Я нахмурилась. «Не совсем. Пришлось, конечно, сделать щедрые подарки совету попечителей, чтобы они не ворчали». Макс усмехнулся. «Но Август Видар с самого начала был в курсе дела и велел преподавателям к тебе не лезть». «Поэтому меня не арестовали?» — уточнила я. «Ингрид». Макс вздохнул. «Тебя не арестовали, потому что не смогли бы с тобой справиться. И оковы с тебя сняли по той же причине. Говорю же, у тебя уникальный дар. Никто не сможет ему противостоять». «Но у тебя бы получилось», — сказала я, вспомнив, как Макс за пару секунд восстановил замок. «Может быть, да. А может быть, нет», — уклончиво ответил он. «В любом случае, я не собираюсь это проверять. И Фредерик не станет вмешиваться. А вот водный, неважно. В общем, мы не будем с тобой драться. А остальным ты просто не по зубам», — сказал Макс и продолжил. Именно поэтому ты должна контролировать свой дар. И я, и Фредерик дали клятву, что будем использовать свою стихию только для защиты, а не для нападения. Поэтому он учился на артефактора, а я на целителя. В детстве каждый из нас увидел, на что способна стихия. Макс опустил взгляд на свои ладони. Из-за меня чуть не погиб брат. Все произошло так быстро, что если бы не отец. И сейчас, когда я злюсь и чувствую, что теряю контроль, вспоминаю испуганное лицо младшего брата, и меня сразу отпускает. У тебя тоже должен быть такой образ. С этими словами Макс раскрыл ладони, и я увидела в его руках маленькую испуганную птичку с обожженным крылышком. Совершенно беззащитная, она умоляюще смотрела на нас глазками-бусинками. Я сразу вспомнила себя в детстве. Горло сдавило, а глаза защипало от слез. «Ты можешь ее вылечить?» — хриплым голосом спросила я. «Конечно», — сказал Макс, и в следующий миг его ладони засияли. А когда свет померк, крылышко птички вновь было здоровым. «Не волнуйся, я вовремя успел поставить щиты, поэтому из-за выброса никто не пострадал. А эта крошка пусть поживет у нас, пока не восстановится. Хорошо?» «Я только хотела защитить тебя», — проговорила я. «Знаю», — отозвался Макс. «Слухи об этом уже расползлись по всей Академии. Теперь меня не то чтобы никто не обидит. Со мной говорить-то будут бояться». Рыжий дракон картинно вздохнул. «После этого ты, как порядочная девушка, просто обязана выйти за меня замуж». Я усмехнулась, смахнув слезинку. «Плохие новости закончились, и ты перешел к хорошим?» — уточнила я. На лице Макса мелькнуло какое-то странное выражение. А в следующую секунду он снова шутил и смеялся. Но меня было не обмануть. Похоже, у рыжего дракона был от меня какой-то нехороший секрет. Глава 22. Все следующие дни я была настороже. Внимательно наблюдала за реакцией Макса, пытаясь понять, что же он от меня скрывал. Но рыжий дракон явно был не из тех, кого легко подловить на ошибки. Несмотря на несерьезность своего образа, он тщательно следил за своими словами и жестами. И вскоре я начала сомневаться в правильности подозрений. Может, тогда мне просто показалось? И зря я пытаюсь раскрыть несуществующий заговор. До осеннего бала и аттестации оставалось всего пара дней. Мне было не о чем волноваться, ведь в моем случае экзамен превращался в простую формальность. Мне нужно будет показать пару несложных трюков, пожать руку ректору и спокойно учиться дальше. А потом... Так далеко я еще не заглядывала. После окончания очередной лекции я собиралась идти к Максу, который участвовал в заседании студенческого совета, но в итоге немного задержалась. Мне наконец-то попался нормальный преподаватель, и после занятия он поделился со мной списком полезной литературы, поэтому я вышла из кабинета последней. А когда добралась до зала, где совещались старосты факультетов, там уже было пусто. Наверное, Макс пошел в столовую без меня. Я хотела спуститься к обеденному залу, но решила сначала осмотреть соседние коридоры. Пройдя вперед, я услышала за поворотом знакомый голос. Инстинктивно, замедлив шаг, я осторожно заглянула за угол. Макс разговаривал со своим младшим братом. Судя по выражению лиц, они спорили. «Это она или нет?» — с нажимом спросил Октавиан. «Какая разница?» — махнулся Макс. «Большая. В твоей ситуации нельзя тратить время на девушку, если она не твоя истинная!» — воскликнул Октавиан. «Тише ты, не кричи!» — попросил Макс. «И вообще, это мое личное дело, с кем связать свою жизнь!» «Ну уж нет!» — Октавиан явно злился. «Если ты сам ей не расскажешь, это сделаю я! Только попробуй!» Впервые я услышала угрожающие нотки в голосе Макса. Но следующий миг он смягчился. «Ви-ви, пожалуйста, позволь мне быть счастливым». В этой просьбе было столько боли, что у меня сжалось сердце. «Да что там у них происходит?» «А как же я?» — жалобно спросил Октавиан. «Отец умер, мать сбежала, а теперь еще и ты собрался меня бросить». «Ви-ви, все не так», — попытался объяснить Макс. Но тут же раздался звук удаляющихся шагов. «Похоже, Октавиан сбежал». Я услышала, как Макс тяжело вздохнул, а затем направился вслед за братом. Тогда и я вышла из своего укрытия и задумалась. Похоже, рыжий дракон в самом деле что-то скрывал. И, судя по ссоре с братом, это было что-то серьезное. И оно касалось лично меня. Моей первой мыслью было спросить у Макса напрямую. Но потом я передумала. Если бы он хотел, то давно бы все мне рассказал. Нет, Если я планирую знать, что происходит, нужно было обратиться к другому человеку. Найти Октавиана не составило труда. Я узнала расписание факультета артефакторов и подкараулила младшего брата Макса у аудитории. При виде меня Октавиан скривился. «Чего тебе?» – буркнул он. Я взяла его за локоть и вела в сторону от весело болтающих студентов. «Что Макс от меня скрывает?» – прямо спросила я. На лице Октавиана отразилось удивление, а затем он сложил руки на груди. «Это не твое дело!» – отрезал он. «Я не собираюсь тебе ничего рассказывать». А братишка оказался лучше, чем я о нем думала. Несмотря на ссору, не стал выдавать Макса. «Пожалуйста», — попросила я и добавила. «Я знаю, что Макс тебе очень дорог, но я люблю его не меньше. Поэтому хочу знать. Но сделать это смогу только, если буду в курсе ситуации». Октавиан колебался. Он смерил меня оценивающим взглядом, но в конце концов заговорил. «Если Макс не найдет свою истинную, он умрет». Глава 23. Я ворвалась в комнату Макса и с порога закричала. «Почему ты молчал все это время?» Рыжий дракон отложил перо и встал из-за стола. Его лицо было печальным, и я сразу пожалела, что накричала на него. «Надеюсь, ты не выбила эту информацию из Октавиана?» – спросил Макс. «Конечно нет. Он же твой брат, а значит, обладает неприкосновенностью». Я пересекла комнату и подошла к рыжему дракону. «Что же все-таки происходит?» Макс на миг закрыл лицо ладонями. Очевидно, он не хотел говорить на эту тему. Мне было неприятно его принуждать, но раз речь шла о жизни и смерти, я не собиралась отступать. «У всего есть обратная сторона, в том числе и у такого сильного дара», — проговорил он, избегая моего взгляда. «У тебя побочка выражается в неконтролируемых приступах ярости, а у меня...» Макс замолчал. Каждое слово давалось ему с трудом. «Наша семья разбогатела, потому что благодаря дару мы можем чувствовать залежи драгоценных металлов и камней глубоко в земле. Но эта же сила нас отравляет. Драконы, унаследовавшие способности, умирают молодыми». Сама мысль о том, что Макс может погибнуть, была невыносима. «А истинная пара тебя спасет?» – уточнила я. «Так говорят». Нехотя признал Макс. «Но это не важно». «Как это не важно?» – воскликнула я. «Ты же можешь умереть. Если есть способ спастись, нужно его использовать». «А я не хочу», — упрямо заявил Макс и скрестил руки на груди. Совсем как Октавиан несколько минут назад. Сначала я хотела на него накричать, но потом передумала. Силой рыжего дракона не переубедить. Надо сменить тактику. «Почему?» — осторожно спросила я. Впервые Макс взглянул на меня. Я увидела в его глазах боль. «Именно поэтому я не хотел тебе ничего рассказывать», — воскликнул рыжий дракон и продолжил. «Я уже говорил, что мама не была истинной парой отца, но он очень сильно ее любил и был счастлив. Когда мама узнала о семейном проклятии, она бросила отца и сбежала. Решила, что так его спасает, что освобождает место для истины». Голос Макса дрогнул. «Но отец любил маму и не стал искать истинную пару. И в итоге он умер несчастным». «Мне так хотелось забрать себе всю боль Макса, но я не могла этого сделать. Взамен просто подошла и обняла его». «Я сожалею», — проговорила я. Макс крепко прижал меня к себе. «Я люблю тебя. И мне не важно, истинная ты или нет. Я хочу быть счастливым рядом с тобой столько лет, сколько отпустят мне боги», — сказал он и прибавил. «А если ты бросишь меня из-за этого дурацкого проклятия, то я умру несчастным, как и мой отец». Что я могла сделать? Сопротивляться было бесполезно. Я отстранилась от Макса, взяла его лицо в ладони и посмотрела в глаза. «Именем всех богов я Ингрид Хинтон. Клянусь, что никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлю Максимилиана Голда и буду рядом с ним до конца своей жизни. И даже после этого», — объявила я. Воздух вокруг заискрился от магии. «А еще я клянусь, что найду способ тебя спасти, чего бы мне это ни стоило». Глаза Макса заблестели от поступивших слез. Я потянулась к его губам и поцеловала, пытаясь передать всю силу своей любви. «Успокоился?» – спросила я, осторожно убрав прядь волос, упавшую ему на лоб. Макс улыбнулся и кивнул. А затем потянулся за еще одним поцелуем. Но я его остановила. Вынырнув из объятий рыжего дракона, я взглянула на него настолько строго, насколько было возможно в нашей ситуации. «Ты мне солгал. И за это будешь наказан!» – проговорила я и приказала. «Раздевайся!» Глава 24. На лице Макса появилась озорная улыбка, и он послушно стал снимать одежду. Я наблюдала в стороне, испытывая огромное удовольствие такого зрелища. Все-таки рыжий дракон был красивым. Безумно красивым. И горячим. Казалось невероятным, что этот мужчина принадлежит мне. Точнее, будет принадлежать. Сегодняшней ночью я собиралась присвоить его себе на всю оставшуюся жизнь. Макс быстро справился со своей задачей и предстал передо мной обнаженным. При этом рыжий дракон не испытывал никакой неловкости. Наоборот, он был расслаблен и демонстрировал уверенность. Максу явно нравилось чувствовать на себе мой жадный взгляд. И он специально повернулся вокруг своей оси, чтобы я смогла как следует рассмотреть его тело. Затем рыжий дракон бросил на меня вопросительный взгляд. «Встань на колени!» – велела я. Макс послушно выполнил приказ. Его глаза заблестели. Но уже не от слез, а предвкушения моего следующего шага. Что ж, я не собиралась разочаровывать рыжего дракона и подошла к нему. «Раздень меня!» – приказала я. На миг зрачки Макса из человеческих стали драконьями. «Так-так, еще ничего не произошло, а он уже теряет контроль». «Отлично!» Макс начал расстегивать на мне рубашку. Его пальцы подрагивали от возбуждения и плохо слушались. Поэтому пуговицы то и дело выскальзывали. Рыжий дракон зло скрипнул зубами и вырвал последний с корнем. Ткань рубашки соскользнула с моих обнаженных плеч, щекоча кожу, и с легким шуршанием упала на пол. Ни майки, ни лифчика на мне сегодня не было. И теперь уже Макс принялся пожирать взглядом мое тело, а затем перешел к брюкам. Избавиться от них не составило труда, и остались только трусы. Макс собирался снять их так же, как и брюки. Но я схватила его за волосы и слегка отдернула назад. Не руками. На лице рыжего дракона появилась довольная ухмылка. Он послушно убрал руки, потянулся ко мне и как бы незначай коснулся горячими губами внутренней стороны моего бедра. Кожу обожгло, и от этого места по всему телу распространилось пламя. Ощущение было похоже на выброс стихийной магии, только гораздо приятнее. Макс взял зубами бретельку трусов и медленно спустил их вниз. «Молодец!» – похвалила я. «А теперь встань!» В следующую секунду я повалила Макса на кровать и села сверху. «Подними руки!» – приказала я и наколдовала шелковую ленту. «Неужели ты все еще мне не доверяешь?» – удивленно воскликнул Макс. «Доверяю», — ответила я. «Но это ведь наказание, так что будь послушным». Рыжий дракон с легкой усмешкой протянул мне запястье. Я быстро завязала ленту. «Можешь сколько угодно молить, но на этот раз пощады не будет. Сегодня я действительно сделаю с тобой все, что захочу». Зрачки Макса снова стали вертикальными и уже не возвращались в прежнее состояние. Я поцеловала его, затем приступила к выполнению своей угрозы. Мне нравилось наблюдать, как тело Макса отзывается на ласки, как сбивается его дыхание, становясь поверхностным и прерывистым. Каждое движение моих бедер вырывало из его груди довольное рычание. Чем дальше я заходила, тем сложнее Максу становилось сдерживаться. Я целовала его, чтобы не кусал губы до крови, но не останавливалась, пока из головы не исчезли все мысли, оставив место только для наслаждения. Лишь утром я развязала Макса и окинула довольным взглядом следы от укусов и засосов, которые я оставила везде, где хотела. Рыжий дракон размял затекшие руки. На его довольном лице мелькнуло выражение задумчивости. Подперев голову рукой, я спросила. «О чем размышляешь с утра пораньше?» Макс бросил на меня хитрый взгляд. «Да вот думаю, где бы накосячить, чтобы ты еще раз меня наказала?» Сказал он. «Только попробуй!» Воскликнула я, схватив подушку и слегка ударила ей рыжего дракона. Макс засмеялся. «Ладно, ладно. Больше никаких секретов», — обещал он. Я положила подушку на место и бросила взгляд на его плечо, где не так давно красовался синяк. «Что это?» «Эпилог. Теперь там появилась татуировка в виде причудливо сплетенных языков пламени». Заметив мой взгляд, Макс покосился на свое плечо и побледнел. Я тут же запаниковала. «Это проявление проклятия? Тебе плохо? Где-то болит?» Я села рядом и засыпала рыжего дракона вопросами. Макс усмехнулся, а затем поцеловал меня в лоб. «Приятно, что ты так обо мне беспокоишься», — признался он. «Но это всего лишь метка истинности». «В смысле?» — удивилась я. Вместо ответа Макс указал на мое плечо. Там появился знак в виде переплетенных ветвей дерева. Точнее, половина татуировки. Если мы с Максом станем плечом к плечу, то наши метки образуют круг, одна часть которого олицетворяет стихию огня, другая – стихию земли, а вместе они становятся единым целым. То есть я? Твоя истинная?» – медленно проговорила я. Почему-то эта информация доходила до меня очень долго. «Ага», – радостно отозвался Макс. «Теперь-то ты выйдешь за меня?» – спросил он и прибавил. «Я тебе мопса подарю». Я перевела взгляд на рыжего дракона. «Но ведь мопсы могут жить только у членов королевской семьи», — напомнила я. «Не волнуйся, я оболтаю его величество, и он разрешит мне взять щенка», — заверил Макс. «К тому же у Фредерика теперь живет Цербер». «Серьезно?» — удивилась я. Рыжий дракон со смехом кивнул. «Здоровенная махина занимает почти всю кровать. Бедному Фредерику не остается места», — рассказал Макс. «Но ты же знаешь, как бывает с домашними питомцами. Все лучшее им, а себе что останется?» «Узнав, что мой возлюбленный не умирает, и впереди у нас еще целая жизнь». Я расслабилась и снова легла на подушку. «Кстати говоря...» — начал Макс с хитрой улыбкой. «Я, конечно, устал за ночь, но не сильно. Так что мы могли бы повторить. И, возможно, в этот раз ты позволишь мне сделать все, что я хочу». Я улыбнулась и притянула Макса к себе. «Я люблю тебя и полностью доверяю», — искренне сказала я и добавила. «И хочу попробовать с тобой все». «Это значит да?» — уточнил Макс, сверкнув драконьими зрачками. «Да», — выдохнула я и поцеловала. Перед аттестацией, где нужно было продемонстрировать контроль над стихийным даром, я совсем не переживала, а присутствие Макса превращало испытание в приятное развлечение. Я зашла в зал и встала перед комиссией. Рыжий дракон на всякий случай был рядом, ведь только он мог совладать с силой моего дара. Нам навстречу встал Август Видар. «Мисс Хинтон, пожалуйста, продемонстрируйте комиссии свои способности», — попросил ректор. «Создайте из огня любую фигуру на свой выбор и сохраните стабильность минимум на 10 секунд», — объяснил он задание и прибавил. «Только учтите, замок старый, и еще одного потрясения не выдержит». «Хорошо». Я кивнула и стала в центре зала. Задание было легким. Не напрягаясь, я высвободила поток магии. Огненное облако заполнило собой большую часть зала, а затем трансформировалось в огромного дракона, который сел рядом со мной. Члены комиссии ахнули. Август Видар, который знал об уникальности моего дара, спросил со скучающим видом. «Вы закончили выполнение задания?» «Не совсем», — сказала я и наколдовала ошейник на шее дракона. А огненный поводок взяла в руки и с вызовом посмотрела на членов комиссии. Они смущенно заерзали на стульях, избегая моего взгляда. Август Видар закатил глаза. «Слава богам, что она не моя истинная», — проговорил он. «Ничего, господин ректор, вы еще встретите свою любовь», — воскликнул Макс. «Даже в ваши годы можно обрести счастье». «Ах ты, рыжий гаденыш, ты кого тут стариком назвал?» — не выдержал ректор. А затем на его лице мелькнула хищная ухмылка. «Впрочем, я нашел способ, как направить вашу энергию в мирное русло». С этими словами он вышел из-за стола и поманил нас к выходу. Всем было очевидно, что экзамен я сдала, и не было необходимости отнимать время у членов комиссии. Когда мы в сопровождении ректора вышли в коридор, в руках у Августа Видара появился какой-то свиток. «Мне очень понравилась твоя идея с благотворительным обществом. Я решил его учредить». Ректор протянул свиток Максу. Рыжий дракон с любопытством его развернул. В самом верху значилось «Б.О.Л. Жопец». «С этого момента вы двое становитесь руководителями новой организации, так сказать, левым и правым полужопецем. Поздравляю». Август Видар с довольной ухмылкой вернулся в зал для испытаний, а я и Макс переглянулись. «Наше первое совместное предприятие. Так трогательно!» произнес рыжий дракон с наигранным придыханием, а в следующий миг мы расхохотались.